Глава 5. Михаил Илларионович Кутузов в 1812 году. 1812 год. Назначение Кутузова в действующую армию. Когда Кутузов прибыл в Санкт-Петербург из Бухареста, оказалось, что он уже заочно избран начальником московского ополчения и на следующий день начальником санкт-петербургского ополчения. Кутузов согласился принять командование над санкт-петербургским ополчением. Императора в тот момент не было в северной столице. Сначала он находился при армии, после того был в Москве. Отвечая на предложение по ополчению, Михаил Илларионович так сказал, явившись в собрание петербургского дворянства: «Вы украсили мои седины». Будучи утвержденным в этой должности императором, он немедленно приступил к формированию ополченческих частей. Он исполнял свои обязанности с чрезвычайным усердием, проводил целые дни в приеме ратников, входил во все подробности их обмундирования и лично давал им наставления. И все взоры были обращены с сердечным участием на Кутузова, некогда блистательного посла великой Екатерины, бывшего главнокомандующего армией, усердствующего на пользу общую в годину бедствий Отечественной войны. А тем временем на первом этапе войны русская 1-я и 2-я западные армии под командованием, соответственно, Барклая де Толли и Багратиона начали отступать под натиском значительно превосходящих сил великой армии Наполеона. Отступление шло до Смоленска, и в обществе стало крепнуть недовольство тем, что происходит. Еще до оставления русскими войсками Смоленска император Александр I назначил специальный комитет, повелев ему найти достойную кандидатуру на должность главнокомандующего. Хорошо известно, что Александр I не любил Кутузова, но политик в императоре всегда брал верх над человеком. И посему, испытывая крайнюю неприязнь к Михаилу Илларионовичу, он поручил решать вопрос о главнокомандующем специально созданному для этого чрезвычайному комитету. В него вошли 6 человек: генерал-фельдмаршал граф Салтыков, председатель Государственного совета и комитета министров, члены Государственного совета граф Аракчеев, граф Кочубей и князь Лопухин, генерал от инфантерии Вязьметинов и министр полиции Балашов. На свое заседание чрезвычайный комитет собрался 5-17 августа 1812 года в доме графа Салтыкова. В тот день обсуждались несколько кандидатур: генерала от кавалерии графа Беннингсона, генерала от кавалерии графа Палина, он уже много лет находился в отставке, генерала от инфантерии князя Багратиона и генерала от кавалерии Тормасова. Лишь 5-м был назван Кутузов, но именно его кандидатура была признана единственно достойной такого высокого назначения. Члены чрезвычайного комитета долго колебались в выборе, но имя Кутузова соединило все голоса. В тот же день чрезвычайный комитет представил свою рекомендацию императору. В документе говорилось, что бывшая доселе деятельность в военных операциях происходит от того, что не было над всеми действующими армиями положительной единоначальной власти. Со своей стороны император Александр I возвел графа Кутузова в княжеское достоинство с титулом светлейшего и вслед за тем 8 августа, призвав Михаила Илларионовича к себе, объявил ему назначение в главнокомандующие. Тот же день, 8 августа, император удостоил Кутузова следующим рескриптом: «Князь Михаил Илларионович, настоящее положение военных обстоятельств наших действующих армий, хотя и предшествуемо было начальными успехами, но последствия он их не открывают еще той быстрой деятельности, с каковою надлежало бы действовать на поражение неприятеля. Соображая сии последствия, извлекая иные тому причины, я нахожу нужным назначение над всеми действующими армиями одного общего главнокомандующего, которого избрание сверхвоинских дарований основывалось бы на самом старшинстве. Известные достоинства ваши, любовь к Отечеству и неоднократные опыты отличных ваших подвигов приобретают вам истинное право на сию мою доверенность. Избирая вас для сего важного дела, я прошу всемогущего Бога да благословит деяния ваши к славе российского оружия, и да оправдает тем счастливые надежды, которые Отечество на вас возлагает. В то же самое время ко всем командующим армиями были отправлены рескрипты следующего содержания. Разные важные неудобства, происшедшие после соединения двух армий, возлагают на меня необходимую обязанность назначить одного над всеми онами главного начальника. Я избрал для сего генерала от инфантерии князя Кутузова, которому и подчиняю все четыре армии. Вследствие чего предписываю вам, соверенную вам армией, состоять в точной его команде. Я уверен, что любовь ваша к Отечеству и усердие к службе откроют вам и при сём случае путь к новым заслугам, которые мне весьма приятно будет отличать подлежащими наградами». В это время армии Барклая де Толли и Багратиона, продолжая отступление, прибыли в царево займище. Как Барклай потом написал в своем труде, составленном для личного пользования императора Александра, под названием «Изображение военных действий 1812 года», он был опубликован в 1912 году. Там было открытое место, на коем неприятель не мог скрывать своих движений. А в 12 верстах от той позиции была другая, позади Гжатска, также найденная удобной. Плюс генерал Милорадович донес, что прибудет 18 августа к Гжатску с частью своих резервов. И все сии причины были достаточны к уготовлению там, то есть у царева займища, решительного сражения. Однако Барклай тут же сделал следующую оговорку. «В случае неудачи мог я удержаться в позиции при Гжатске». Все это говорит о том, что решение Барклая было не таким уж и твердым, и он был вполне склонен отступить на новую позицию к Гжатску, где можно было соединиться с подкреплением генерала Милорадовича. Офицер квартирмейской части Щербинин в своих записках о кампании 1812 года рассказывает о событиях у царева займища так. «Приходим в лагерь под царево займище. Речка с чрезвычайно болотистыми берегами находится непосредственно позади линии наших. Слишком опасно принять сражение в такой позиции. Не менее того, Барклай на то решиться хочет». Толь до такой степени убежден был в опасности этого лагеря, что бросается перед Барклаем на колени, чтобы отклонить его от намерения сражаться здесь. Барклай не внимает убеждениям своего обер-квартирмейстера, но вдруг извещают о прибытии генерала Кутузова. Получив рескрипт императора о назначении Кутузова, Михаил Богданович в тот же день ответил Александру. «Всякий верноподданный и истинный слуга государя и отечества должен ощущать истинную радость при известии о назначении нового главнокомандующего, который уполномочен все действия вести к одной цели. Примите, всемилостивейший государь, выражение радости, которой я исполнен. Высылаю мольбы, чтобы успех соответствовал намерениям вашего величества. Что касается до меня, то я ничего иного не желаю, как пожертвованием жизни доказать готовность мою служить Отечеству во всяком звании и достоинстве». Эти слова Михаила Богдановича никого не должны вводить в заблуждение. Особую радость при назначении нового начальника редко кто испытывает. Как очень верно подмечает историк Безотосный, редко какая компания обходилась без личных стычек и мелочных обид на коллег среди военачальников. Ничего удивительного в этом не было. В любые времена и во всех странах генеральская среда всегда отличалась повышенной профессиональной конкуренцией и столкновением честолюбий. В этом смысле Барклай не был исключением. Он был потрясен и унижен этим актом. Дело в том, что он и без того очень тяжело переживал ряд непрерывных обид до царева займища, и вдруг новое страшное оскорбление, этот внезапный удар. Генерал Ермолов в своих записках потом рассказывал, что с удивлением видел слезы на глазах его, которые он старался скрыть. Барклаю можно только посочувствовать, равно как и нетрудно понять, что для того, чтобы довести столь мужественного и терпеливого человека до такого состояния, сильны должны быть огорчения. Кстати сказать, примерно в это же время Барклай написал императору Александру. Успех докажет, мог ли я сделать что-либо лучшее для спасения государства. К сожалению, в русской армии участь чухонца Барклая уже давно была решена. Относительно него было сказано, что главнокомандующий Первой Западной армии, соединяя вместе с сим постом и звание военного министра, имеет по сему случаю распорядительное влияние на действия прочих главнокомандующих. Но как он, будучи в чине моложе их, то, может быть, и сие самое стесняет его в решительных им предписаниях. После этого утверждалось, что назначение общего главнокомандующего армиями должно быть основано, во-первых, на известных опытах в военном искусстве, отличных талантах, на доверии общем, а равно и на самом старшинстве. А посему чрезвычайный комитет единогласно предлагал генерала от инфантерии князя Кутузова. При этом Барклаю предлагалось остаться при действующих армиях под командой князя Кутузова, но в таком случае сложить звание и управление военного министра. В противном же случае он мог сдать командование Первой Западной армии, кому от князя Кутузова приказано будет, и возвратиться по должности военного министра в Санкт-Петербург. В завершении, однако, говорилось, что в обоих случаях, если бы военный министр Барклай де Толли согласился остаться в действующей армии или возвратился бы в Санкт-Петербург, то все же следует уволить его от звания военного министра, предоставляя в обоих случаях полное управление сим министерством, управляющему уже и ныне департаментами оного генерал-лейтенанту князю Горчакову. Обстоятельства назначения Михаила Илларионовича Кутузова главнокомандующим принято представлять так. Народ и дворянство потребовали, и император Александр I в конце концов согласился. Профессор Альтшуллер констатирует. Дворянство в массе своей находилось в оппозиции либеральному царю. Оно навязало ему Кутузова в главнокомандующие. А поэт Державин вообще написал, что Кутузов послан самим Всевышним и принялся предсказывать его неминуемую победу. «Коль над тобой был зрим орел, ты верно победишь французов. Народ, дворянство, Всевышний». На самом деле, скорее всего, главную роль в этом назначении сыграли совсем другие причины. Да и в армии бушевали антибарклаевские настроения, возглавляемые князем Багратионом. Но члены генеральской оппозиции вовсе не просили императора о назначении Кутузова. Они лишь требовали немедленного отстранения изменника Барклая. Но князя Багратиона назначить главнокомандующим было нельзя, ибо мнение о нем императора было однозначным. Он ничего не понимает в стратегии. Ошибочное, кстати, мнение. Но сколько было подобных ошибок и противоречий в жизни императора Александра. Чего, например, стоила кандидатура цареубийцы графа Петера Людвига фон дер Палена? Мало того, что этот человек был вероломный и безнравственный, так он еще и 18-20 лет не видел неприятеля. Беннингсен, врожденный Левин Август фон Беннингсен, начинавший службу в ганноверской пехоте и не раз битый Наполеоном, чем он был менее немцем, чем Барклай де Толли, не имевший, кстати, к немцам ни малейшего отношения. Конечно же, по сравнению со всеми ними, Михаил Илларионович был исконно русский барин из древнего русского дворянского рода, и почтенным аристократам чрезвычайного комитета должна была импонировать феодальная состоятельность Кутузова. К тому же Кутузов имел титул светлейшего князя, о чем не мог и мечтать тот же Александр Петрович Тармасов, исключительно русский и вполне заслуженный генерал. А может быть, все дело заключалось в том, что большинство членов чрезвычайного комитета принадлежало к масонскому братству? Дело в том, что в те времена в масонские ложи входили многие сановные и влиятельные люди. Масонами были Спиранский, Суворов, Нарышкины, Голицыны, Трубецкие. Особой реакционностью среди масонов отличался Павел Иванович Голенищев-Кутузов, старший сын адмирала Голенищева-Кутузова и родственник Михаила Илларионовича. Высокопоставленным масоном был и Михаил Илларионович Кутузов. В книге Макаровой «Тайные общества и секты» читаем. Первое прикосновение Кутузова к таинствам ордена свершилось в 1779 году в Регенсбурге, в ложе «К трем ключам». Путешествуя по Европе, он вошел также в ложу Франкфурта и Берлина. А по возвращении в Россию в 1783 году посвященные на берегах Невы признали его своим. На основании некоторых косвенных указаний можно предполагать, что Кутузов был членом шотландской ложи «Сфинкса». Он дошел до высоких степеней и был влиятельным и необходимым членом братства вольных каменщиков, его постоянной опорой. По словам самих масонов, Кутузов пришел искать в лоне ордена сил для борьбы со страстями и ключ от тайн бытия. Его рвение за границей было отмечено. Утверждается, например, что при посвящении в седьмую степень шведского масонства Кутузов получил орденское имя «Зеленеющий лавр» и девиз «Победами себя прославить». И орденское имя и девиз, по словам одного из историков масонства, оказались пророческими. Итак, Кутузов стал масоном в 1779 году, то есть в 34-летнем возрасте. Впрочем, белорусский писатель и журналист Голденков называет иную дату. Он пишет о том, что после тяжелого ранения Кутузов был отправлен на лечение в Германию, и там ему предложили вступить в тайную масонскую ложу, популярнейшую у всего высшего дворянства в Европе того времени. Так, в 1776 году Кутузова посвятили в масонское братство и даже сделали главой масонской ложи «К трем ключам», куда он вступил в городе Регенсбурге. По его словам, Михаил Илларионович с удовольствием окунулся в таинство масонского подпольного мира. Брачев в своей книге «Масоны и власть в России» отмечает: в масонском ордене Кутузов занимал высокое место у кормила ордена и постоянно был опорою вольнокаменщического братства. Не подлежит сомнению, что сила сплоченного масонского братства, в свою очередь, способствовала назначению Кутузова предводителем наших вооруженных сил в борьбе с великой армией. Башилов в своей «Истории русского масонства» развивает масонскую версию назначения Кутузова. Еще в 1807 году, пишет он, Барклай де Толли говорил известному историку Нибуру, что если бы ему пришлось быть во время войны главнокомандующим, он бы завлек французскую армию к Волге и только там дал генеральное сражение. Когда Барклай де Толли оказался главнокомандующим, он так и поступил. Дождавшись соединения русских армий, он решил их вести к Москве. Доброжелатели Наполеона из кругов французской партии поняли, чем грозит Наполеону этот верный замысел Барклая де Толли, и начали против него клеветническую кампанию. Его начали обвинять в измене. Масонам французской ориентации необходимо было во что бы то ни стало удалить Барклая. Дело было в том, что немец Барклай примыкал к русской партии, возглавляемой Аракчеевым. Барклая необходимо было оклеветать и во что бы то ни стало добиться его удаления с поста главнокомандующего и поставить своего. Этого удалось добиться. Барклай был смещен, и на его место назначен Кутузов, масон высоких степеней. Как уже говорилось, назначение Кутузова главнокомандующим состоялось 5-17 августа, однако Александр I, недолюбливавший старую лисицу Кутузова, за склонность к интриганству и угодливости колебался еще три дня и только 8-20 августа утвердил постановление Чрезвычайного комитета. Император Александр I написал тогда своей сестре, великой княгине Екатерине Павловне: «Вот вам, дорогой друг, мой обстоятельный ответ, который я должен вам дать. Нечего удивляться, когда на человека, постигнутого несчастьем, нападают и терзают его. Что лучше, чем руководствоваться своими убеждениями? Именно они заставили меня назначить Барклая главнокомандующим Первой армии за его заслуги в прошлых войнах против французов и шведов. Именно они говорят мне, что он превосходит Багратиона в знаниях. Грубые ошибки, сделанные сим последним в этой кампании и бывшие отчасти причиной наших неудач, только подкрепили меня в этом убеждении, при котором меньше, чем когда-либо, я мог считать его способным быть во главе обеих армий, соединившихся под Смоленском. хотя я не вынес большого удовлетворения и оттого немногого, что высказал в мое присутствие Барклай, но все же считаю его менее несведущим стратегией, чем Багратион. В Петербурге я нашел всех за назначение главнокомандующим старика Кутузова. К этому взывали все. Так как я знаю Кутузова, то я противился его назначению, но когда Ростовчин в своем письме ко мне от 5 августа известил меня, что и в Москве все за Кутузова, не считая ни Барклая, ни Багратиона годными для главного начальства. И когда Барклай, как нарочно, делал глупость за глупостью под Смоленском, мне не оставалось ничего иного, как уступить единодушному желанию, и я назначил Кутузова. И в настоящую еще минуту я думаю, что при обстоятельствах, в которых мы находились, мне нельзя было не выбрать из трех генералов, одинаково мало подходящих в главнокомандующие, того, за кого были все. На самом деле, устранение Барклая де Толли вовсе не было уступкой императора Александра единодушному желанию. Подобными ссылками на то, к чему якобы взывали все, он лишь прикрывал закулисное, но достаточно жесткое давление враждебной ему, Барклаю, генеральской оппозиции. Как бы то ни было, в самом факте назначения Кутузова главнокомандующим и по сей день для историков остается много неясного. Известно, например, что император писал Барклаю де Толли, что Кутузова он назначил главнокомандующим вопреки собственным убеждениям. Известно также, что, уже назначив Кутузова, император встретился с Жаном Батистом Бернадоттом, бывшим наполеоновским маршем, усыновленным королем Швеции и ставшим в 1810 году наследником престола, и предложил ему стать главнокомандующим над всеми русскими армиями. Как и многие российские придворные и генералы, Александр I недолюбливал старую лисицу Кутузова за склонность к интриганству. В самом деле, не будет преувеличением сказать, что Кутузов буквально купался во всякого рода интригах, каверзах и приключениях. Французский генерал Филипп Поль де Сюгюр, сын посла Франции в России еще при Екатерине II, характеризует Кутузова так. Он обладал мстительным, малоподвижным характером и, в особенности, хитростью. Это был характер татарина. Британский же генерал Роберт Вильсон, хорошо знавший Михаила Илларионовича, дал ему следующую характеристику. Фельдмаршал князь Кутузов провел некоторое время в Париже и имел некоторую склонность к французам. При всем его недоверии к Наполеону все же нельзя сказать, что он относился к нему с враждебностью. Любитель наслаждений, человек обходительный и с безупречными манерами, хитрый как грек, умный от природы как азиат, но в то же время европеец, он для достижения успеха более полагался на дипломатию, нежели на воинские доблести, к коим по причине возраста и нездоровья был уже не способен. При этом Кутузов не гнушался никакими средствами, если для карьерного роста нужно было кого-то убрать с дороги. Весьма осведомленный сардинский дипломат Жозеп де Местер писал, что Александр возмущался, говоря о Кутузове. «Этот человек ни разу не возразил мне». Тот же де Местер свидетельствовал, что монарх ставил Кутузову в вину его двуличие, себялюбие и развратную жизнь. Сказано резко, но верно. Но это все были мнения иностранцев. Что же касается русского двора, то и там открыто говорилось об угодливости и волокитстве Михаила Илларионовича. Более того, его едва ли не во всеуслышание называли одноглазым сатиром. Тем не менее, когда летом 1812 года жестко встал вопрос о том, кто будет главнокомандующим, император был вынужден назначить нелюбимого со времен Аустерлица Кутузова. «Я пожертвовал для пользы моим самолюбием», — писал Александр I своей сестре, великой княгине Екатерине Павловне, «оставив армию, где полагали, что я приношу вред. Уступая войска так нелюбимому им Кутузову, император признавал силу уходящего поколения, которое он неудачно и преждевременно попытался заменить новыми людьми». Лидия Леонидовна Ивченко, советский и российский историк. У Роберта Вильсона читаем. «Перемена командующего стала необходимостью. Барклай уже не пользовался никаким доверием, ни в своих решениях, ни в твердости исполнения оных. Недовольство было всеобщим, дисциплина ослаблялась, все требовали отставки генерала. При этом, как отмечает военный историк генерал Богданович, Кутузов уступал Барклаю де Толли в административных способностях и князю Багратиону в деятельности. Тем не менее, назначение получил именно Кутузов. Как пишет генерал Богданович, имя Кутузова, природного русского, было русское, что в Отечественную войну 1812 года имело большую важность. В армии, отмечает военный теоретик Карл фон Клаузевиц, по этому поводу была великая радость. До сих пор, по мнению русских, дела шли очень плохо. Таким образом, всякая перемена позволяла надеяться на улучшение. Между тем, относительно боевой репутации Кутузова в русской армии не имелось единодушного мнения. Наряду с партией, считавшей его выдающимся полководцем, существовала другая, отрицавшая его военные таланты. Все, однако, сходились на том, что дельный русский человек, ученик Суворова, лучше, чем иностранец, а в то время это становилось особенно необходимым. Барклай не был иностранцем, сын лифляндского пастора, он и родился в Лифляндии. Барклай с ранней молодости служил в русской армии, и, следовательно, в нем ничего не было иностранного, кроме его фамилии и, правда, также акцента, так как по-русски он говорил плохо и всегда предпочитал немецкий язык русскому. Этот же авторитетный военный специалист подчеркивает, Кутузов был старше Барклая на 15 лет. Он приближался к 70-му году жизни и не обладал той физической и духовной дееспособностью, которую нередко можно еще встретить у военных в этом возрасте. В этом отношении он, следовательно, уступал Барклаю. В молодости Кутузов был хорошим рубакой и отличался при этом большой духовной изощренностью и рассудительностью, а также склонностью к хитрости. Этих качеств уже достаточно, чтобы стать хорошим генералом. Но он проиграл Наполеону несчастное австерлицкое сражение и никогда этого не мог забыть. Теперь ему пришлось стать во главе всех боевых сил, руководить на беспредельных пространствах несколькими сотнями тысяч против нескольких сотен тысяч противника, и при крайнем напряжении национальных сил русского государства спасти или погубить в целом это государство. Это были такие задачи, которые его умственный взор не привык охватывать. Итак, император Александр принял окончательное решение 8-20 августа, и Михаил Илларионович Кутузов тут же получил уведомление о своем назначении главнокомандующим. В связи с этим он умудрился выпросить у Александра I весьма крупную сумму денег. Произошло это, если верить запискам графа Комаровского, при личной встрече с императором. Получив назначение, Кутузов якобы заявил, что у него ни полушки нет денег на дорогу. Подобное не укладывалось в голове, но факт остается фактом. После этого государь пожаловал Кутузову 10 тысяч рублей. 10 тысяч — немалая по тем временам сумма. Для сравнения, кому идти на 25 лет в рекруты, решал жребий, и от этого можно было официально откупиться. В 1812 году эта услуга оценивалась в 1000 рублей. Родственникам рекрутов, взятых в армию, полагалось вознаграждение в 50 рублей. При этом неплохая лошадь стоила 130 рублей. В качестве примера можно привести корнета Булгарина, который в октябре 1806 года купил у своего однополчанина лошадь за 300 рублей ассигнациями. А вот Дурова, прибыв в феврале 1808 года под именем корнета Александрова на военную службу, купила себе лошадь за 100 рублей серебром, 400 рублей ассигнациями. И она ей не очень нравилась. С другой стороны, стоимость офицерской сабли с золотыми украшениями и изготовленным на заказ булатным клинком могла достигать 400 рублей ассигнациями. Сейчас незачем делать секреты из общепринятых норм того времени. Кутузов вряд ли бы оказался на посту главнокомандующего в 1812 году, если бы не его связи при дворе. Заметное положение при дворе желательно в сочетании с выгодной женитьбой, почти единственный в те времена способ занять высокую должность по службе и, главное, удержаться на ней, иногда даже вопреки благоволению государя. Пример Кутузова не исключение, а скорее правило. Лидия Леонидовна Ивченко, советский и российский историк. Левенштерн, старший адъютант Барклая де Толли, потом рассказывал обо всем случившемся так. «Народ и армия давно уже были недовольны нашим отступлением. Толпа, которая не может и не должна быть посвящена в тайны серьезных военных операций, видела в этом отступлении невежество или трусость. Армия разделяла отчасти это мнение. Надобно было иметь всю твердость характера Барклая, чтобы выдержать до конца, не колеблясь, этот план кампании. Его поддерживал, правда, в это трудное время император, видевший в осуществлении этого плана спасение России. Но толпа судит только по результатам и не умеет ожидать. Император также волновался в начале войны по поводу того, что пришлось предоставить в руки неприятеля столько провинций. Генералу Барклаю приходилось успокаивать государя, и он не раз поручал мне писать его величеству, что потеря нескольких провинций будет вскоре вознаграждена совершенным истреблением французской армии. Во время сильнейших жаров Барклай рассчитывал уже на морозы и предсказывал страшную участь, которая должна была постигнуть неприятель, если бы он имел смелость и неосторожность проникнуть далее вглубь империи. Барклай умолял его величество потерпеть до ноября и ручался головой, что к ноябрю французские войска будут вынуждены покинуть Россию более поспешно, нежели вступили туда. Я припоминаю, что еще до оставления нами Смоленска Барклай, говоря о Москве и о возможности занятия ее неприятелем, сказал, что он, конечно, даст сражение для того, чтобы спасти столицу, но что, в сущности, он смотрит на Москву не более как на одну из точек на географической карте Европы и не совершит для этого города точно так же, как и для всякого другого, никакого движения, способного подвергнуть армию опасности, так как надобно спасать Россию и Европу, а не Москву. Эти слова дошли до Петербурга и Москвы, и жители этих городов пустили в ход все свое старание к тому, чтобы сменить главнокомандующего, для которого все города были безразличны. Как видим, тут ошибочно употребляется глагол «сменить», хотя ни о какой смене одного главнокомандующего на другого не было и речи. В одном весьма характерном частном письме, написанном некой Волковой, Ланской и датированном 15 сентября 1812 года, можно прочитать. «Мы узнали, что Кутузов застал нашу армию отступающей и остановил ее между Можайском и Гжатском, то есть во 100 верстах от Москвы. Из этого прямо видно, что Барклай, ожидая отставки, поспешил сдать французам все, что мог, и если бы имел время, то привел бы Наполеона прямо в Москву. Да простит ему Бог, а мы долго не забудем его измены. Ведь ежели Москва погибнет, все пропало. Бонапарту это хорошо известно. Он никогда не считал равными наши обе столицы. Он знает, что в России огромное значение имеет древний город Москва, а блестящий, нарядный Петербург почти то же, что все другие города в государстве. Это неоспоримая истина». Подобных мнений было множество, и все они создавали фон, благоприятствовавший назначению Михаила Илларионовича. При этом, как отмечает Роберт Вильсон, когда Кутузов приехал к армии, ему уже исполнилось 74 года. И хотя выглядел он крепким стариком, дородность и неповоротливость вынуждала его даже на поле сражения пользоваться небольшой четырехколесной повозкой, которую русские называют «дрожками». На самом деле Кутузову было 65 лет, но это не меняет сути дела. По мнению историка Давнар Запольского, английский агент Роберт Вильсон был злым гением Кутузова, постоянно критиковал его действия и следил шаг за шагом за тем, что делал Кутузов. Более того, Вильсон без всякого сомнения выполняя секретные инструкции своего кабинета, играл весьма заметную роль на минном поле армейских интриг. Пусть так, но это был опытный боевой офицер, его мнение о Кутузове не может быть игнорировано. К тому же не следует думать, что назначение Кутузова было всеми воспринято с восторгом. Например, князь Багратион написал 16-28 августа губернатору Москвы графу Ростопчину. «Из Поповда в диаконы попался? Хороший сей гусь, который назван князем и вождем. Если особенного он повеления не имеет, чтобы наступать, я вас уверяю, что тоже приведет к вам, как и Барклай. Я, с одной стороны, обижен и огорчен. С другой стороны, я рад. С плеч долой ответственность. Теперь пойдут у вождя нашего сплетни бабьи интриги. Я думаю, что и к миру он весьма близкий человек. Для того его и послали сюда». А генерал Раевский в письме к жене лаконично заметил: «Переменив Барклая, который был невеликий полководец, мы тут потеряли». Прибытие к армии генерала-князя Голенищева-Кутузова сделало тем благоприятнейшее впечатление на дух войск российских, что беспрерывные отступления, доселе производимые, отчасти уменьшили доверенность армии к своим начальникам. Одно имя Кутузова казалось уже верным залогом победы. Знаменитый старец, сей коего вся жизнь, посвященная на служение Отечеству, была порукой за сию доверенность, по справедливости соединял в себе все качества, потребные для противовесия счастью Наполеона. К уму сколь обширному, столько же и проницательному, присовокуплял он познание собственной опытностью и опытом великих мужей, предшественников его приобретенные. Ибо глубокое исследование привело его в состояние ценить великие их подвиги. Кутузов, мудрый как Фабий, проницательный как первый Филипп Македонский, в состоянии был предузнавать и уничтожать предприятия нового Ганнибала, доселе весьма часто торжествовавшего счастливым соединением хитрости и быстротою, оружий, без сомнения, опасных для противников, с посредственным гением, но которое неминуемо долженствовало сокрушить благоразумная осторожность российского полководца. Дмитрий Петрович Бутурлин, русский генерал и военный историк. Итак, 17-29 августа 1812 года в командовании всех российских армий, употребленных против Наполеона, вступил генерал от инфантерии князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Уже на следующий день генерал Лавров, он был начальником штаба Первой Западной до назначения Ермолова, а после оставления Смоленска ему было вверено командование 5-м пехотным корпусом, написал графу Аракчееву: «По приезде князя Кутузова армия оживотворилась, ибо прежний главнокомандующий с замерзлой душой своей замораживал и чувства всех подчиненных». Оживотворилась? Замерзлая душа? Странные слова, больше подходящие поэту, чем профессиональному военному. По сути же, как отметил в своих записках генерал Ермолов, назначение Кутузова возродило ощутительным образом в каждом из подчиненных надежду на прекращение отступления, большую степень порядка и успехи. А что же Барклай с Багратионом? Британский историк Рональд Делдерфилд утверждает, что и Барклая, и Багратиона сняли с их постов. Однако это совершенно неверно. Оба они остались на своих постах командующих Первой и Второй западными армиями. Но, конечно же, отреагировали они на произошедшие изменения по-разному. Любопытное замечание по этому поводу делает в своих записках граф Ростопчин. «Барклай, образец субординации, молча перенес уничижение, скрыл свою скорбь и продолжал служить с прежним усердием. Багратион, напротив того, вышел из всех мер приличия и, сообщая мне письмом о прибытии Кутузова, называл его мошенником, способным изменить за деньги». Понятно, что к отзывам Ростопчина следует относиться осторожно, так как написаны они были значительно позднее событий 1812 года. Тем не менее, его слова, приписанные Багратиону, выглядят правдиво, ибо князь сгоряча вполне мог сказать что-нибудь весьма резкое, так как сам надеялся получить место главнокомандующего и отрицательно относился к Кутузову. Дисциплинированный Барклай подчинился, однако его самолюбие должно было страдать ужасно. Его заместитель явился с обещанием скорее пасть при стенах Москвы, нежели предать ее в руки врагов, и должен был последовать в конце концов плану Барклая. Из-за своего нерусского происхождения Барклай был чужаком, так и не став популярным среди русской аристократии, полагавшей, что война была народной, и русский патриот должен наступать, а не уводить войска. Русские аристократы считали постыдными бесконечные отступления Барклая и то, что ему пришлось пожертвовать многими русскими городами и деревнями. Все это так, но, по свидетельству генерала Ермолова, Барклай негодовал на беспорядок в делах, принявших необыкновенный ход. Дело в том, что в командовании армиями начался форменный бардак. Сначала приказания Кутузова отдавались начальникам штабов Ермолову и графу Сен-При через полковника Кайсарова, исполнявшего при Кутузове роль дежурного, а потом даже через некоего капитана Скобелева. Но главная проблема заключалась в другом. Приказания эти были нередко одним другим противоречащие, из которых происходили недоразумения, запутанности и неприятные объяснения. Случалось иногда, что приказания доставлялись непосредственно к корпусным командирам и более мелким начальникам, минуя командующих армиями. А потом командовать начал и гвардии полковник князь Кудашев, бывший зятем Михаила Илларионовича. Он был женат на Екатерине Михайловне Кутузовой. Но это еще не все. Был еще и император Александр, который вдруг начал отправлять распоряжения Витгенштейну, Тормасову, Чичагову, причем, как подчеркивает историк Подмаза, иногда эти распоряжения прямо противоречили приказам Кутузова. Безусловно, все это страшно раздражало любившего порядок во всем Барклая де Толли. Да что там Барклай? Подобный беспорядок в делах создавал совершенно невыносимую обстановку во всей русской армии. Кстати сказать, позднее именно эта невыносимость обстановки привела к тому, что Михаил Богданович махнул на все рукой и покинул армию, сославшись на плохое здоровье. Как человека и как полководца Кутузова не любил не только император Александр. По мнению князя Багратиона, Михаил Илларионович имел особенный дар драться неудачно. Милорадович считал Кутузова низким царедворцем, а Докторов — отвратительным интриганом. Слишком полный и даже тяжеловесный, он не мог долго сидеть на лошади. Усталость настолько влияла на него, что после часового учения, которое для него казалось целым веком, он уже не годился больше ни для какого дела. Эта же лень его простиралась и на кабинетные дела, и для него было ужасно трудно заставить себя взяться за перо. Его помощники, адъютанты и секретари делали из него все, что им было угодно, и несмотря на то, что Кутузов, без сомнения, был умнее и более знающий, чем они, он не ставил себе в труд проверять их работу, а тем более поправлять ее. Он подписывал все, что ему не подавали, только бы поскорее освободиться от дел, которым он и так-то отдавал всего несколько минут в день, возлагая их главным образом на дежурных генералов армии. Вставал он очень поздно, ел много, спал 3 часа после обеда, а затем ему нужно было еще 2 часа, чтобы прийти в сознание. Александр Федорович Лонжерон, граф, французский эмигрант, русский генерал. У Барклая де Толли отношения с Кутузовым не сложились. Сразу же. После приезда Кутузова он держался в главной квартире особняком и ни с кем из генералитета, кроме, может быть, только Коновницына, не сближался. Безусловно, интересен взгляд на происходившее в русской армии и с французской стороны. Например, генерал Арман де Колинкур в своих мемуарах пишет: «Так как подозревали, что Барклай намерен дать сражение, и продолжали еще верить в это, Войска были сконцентрированы до пределов возможного. В бою под Валутиной горой мы захватили несколько пленных. При преследовании пленных не удалось захватить. Не удалось даже захватить ни одной повозки. Русские отступали в порядке и не оставляли ни одного раненого. Жители следовали за армией, деревни опустели. Несчастный город Драгобуш загорелся. Многие деревни в эти дни постигла та же участь. Пожар Смоленска, устроенный русскими, ожесточил наших солдат. Впрочем, у нас и так было мало порядка. Как видим, Барклаевский план Скифской войны давал результат. Далее французский генерал рассказывает. В двух лье перед Гжатском авангард захватил в плен казака, под которым только что была убита лошадь, и вскоре затем негра, заявившего, что он повар-атаман Платова. Неаполитанский король отослал обоих пленников к императору, который задал им множество вопросов. Их ответы показались мне довольно пикантными, и я тотчас же записал их. По словам казака, русские открыто жаловались на Барклая, который, как они говорили, помешал им драться под Вильно и под Смоленском, заперев их в стенах города. Два дня назад в армию прибыл Кутузов, чтобы сменить Барклая. Он не видел его, но один молодой штабной офицер приезжал вчера, чтобы поговорить с казачьим офицером, его командиром, и сообщил ему эту новость, добавив, что дворянство принудило Александра произвести эту перемену, которой армия была, очевидно, довольна. Это известие показалось императору весьма правдоподобным и доставило ему большое удовольствие. Он повторял его всем. Медлительный характер Барклая изводил его. Это отступление, при котором ничего не оставалось, несмотря на невероятную энергию преследования, не давало надежды добиться от такого противника желанных результатов. «Эта система, — говорил иногда император, — даст мне Москву. Но хорошее сражение еще раньше положило бы конец войне. И мы имели бы мир, так как, в конце концов, придется ведь этим кончить». Узнав о прибытии Кутузова, он тотчас же, с довольным видом, сделал вывод, что Кутузов не мог приехать для того, чтобы продолжать отступление. «Он, наверное, даст нам бой, проиграет его и сдаст Москву, потому что находится слишком близко к этой столице, чтобы спасти ее. Он говорил, что благодарен императору Александру за эту перемену в настоящий момент, так как она пришлась как нельзя более кстати». Он расхваливал ум Кутузова, говорил, что с ослабленной, деморализованной армией ему не остановить походы императора на Москву. Кутузов даст сражение, чтобы угодить дворянству, а через две недели император Александр окажется без столицы и без армии. Тем не менее, все пошло совсем не так, как ожидал Наполеон. Историк Полевой по этому поводу писал так. «С такими ли молодцами отступать?» — говорил Кутузов, осматривая полки, и в ночь того же дня было предписано отступление. Изумлялись, но не смели роптать. С надеждами, смотря на спокойное, величавое лицо главнокомандующего, в недоступной тайне скрывавшего свои намерения. То есть первое, что сделал приехавший в армию Кутузов, это был приказ о дальнейшем отходе на восток. Продолжение отступления. Приказ отступать, хотя и вызвал недоумение, разочарование и обман надежд, все же не произвел того впечатления и не вызвал таких чувств, которые, несомненно, появились бы, издай такой приказ Барклай. Историк Балязин пишет. Пожалуй, было даже нечто утешительное для Барклая, что и Кутузов продолжает ретираду. Любой маломальский непредвзятый человек мог теперь воочию убедиться, что дело вовсе не в том, кто командует армией, а в том, что в борьбе против Наполеона пригодна лишь одна тактика, которую будут употреблять, пока в конец не истощат его, а потом, ослабив и измотав, нанесут решительный смертоносный удар. Многие поняли это, как только Кутузов этот приказ об отступлении отдал. Большой интерес представляют воспоминания участника войны 1812 года Маевского, закончившего службу генерал-майором, Кстати сказать, его симпатии к Михаилу Илларионовичу, в штабе которого он служил, несомненны. «С приездом Кутузова в царево займище все умы воспрянули и полагали видеть на другой день Наполеона совершенно разбитым, опрокинутым, уничтоженным. В опасной болезни надежда на лекаря весьма спасительна. Кутузов имел всегда у себя верное оружие — ласкать общим надеждам. Между тем, посреди ожиданий к упорной защите мы слышим, что армия трогается назад. И ведь что удивительно, никто действительно не стал возмущаться. Никто не упрекал Кутузова за то, за что Барклая де Толли еще вчера назвали изменником. Почему? Ответ на этот вопрос очевиден, и его однозначно формулирует историк Безотосный. Во главе армии был поставлен полководец русской фамилии. Конечно, Кутузов считался учеником Суворова и пользовался поддержкой консервативных кругов дворянского общества. Но главное, как отмечал военный историк генерал Богданович, имя Кутузова, природного русского, было русское. Позднее, уже после Великой Отечественной войны, когда широко отмечалось 200-летие со дня рождения Кутузова, ему одному стала приписываться заслуга разгрома Наполеона. И началось все с того, что Сталин заявил, Энгельс говорил как-то, что из русских полководцев периода 1812 года генерал Барклай де Толли является единственным полководцем, заслуживающим внимания. Энгельс, конечно, ошибался, ибо Кутузов, как полководец, был бесспорно двумя головами выше Барклая де Толли. Такие высказывания Сталина не могли не повлиять на взгляды советских историков, в том числе и на авторов учебников. Именно с этого времени фигура Кутузова становится центральной в теме Отечественной войны 1812 года. Биографические данные полководца представлены в панегирическом стиле. Любимый ученик Суворова. Суворов восхищался его умом и способностями. Один из самых талантливых русских полководцев, который любил русского солдата, презирал угодничество и лесть. Был не только крупным полководцем, но и мудрым государственным деятелем, тонким дипломатом, популярности которого завидовал царь. Идеализация русских военных деятелей сочеталась в учебниках с принижением полководцев иностранного происхождения. Изабелла Станиславовна Агановская, российский историк. А Михаил Богданович Барклай де Толли, хотя в третьем поколении являлся русским подданным, в обществе воспринимался как иноземец, прибалтийский немец, лифляндец, или, по выражению Багратиона, чухонец. Это обстоятельство дало возможность противникам военного министра строить и вести яркую критику, активно используя тезис о засилии иностранцев. А дальше логика простая. Раз он чухонец, то непременно подкуплен Наполеоном и изменяет России. И дело тут было не в самом Барклае, человеке, без сомнения, честном и порядочном, а в отношении к нему, в отсутствии доверия к его личности и к чужому звуку его имени. Засилие иностранцев — логика не только простая, но и, мягко скажем, странная, и не все в России разделяли ее. Например, известный в те времена петербургский публицист Греч писал, «Отказаться в крайних случаях от совета и участия иностранцев было бы то же, что по внушению патриотизма не давать больному хины, потому что она растет не в России». Хина — высушенная кора хинного дерева, которая в медицинской практике применяется для повышения аппетита, а также для предотвращения кровотечений и поноса. К сожалению, тупая националистическая логика актуальна в многонациональной России и по сей день. А в 1812 году именно она погубила иноземца Михаила Богдановича Барклая де Толли, сделав его положение в русской армии, которую он своими действиями, по сути, спас от уничтожения, практически безвыходным. Другое дело Кутузов. С его приездом в армию сразу родилась поговорка «Приехал Кутузов бить французов». Почему вдруг возникло такое убеждение, неизвестно, ведь Кутузов никогда до этого французов не бил. Напротив, это он был ими бит, причем весьма жестоко бит. Наверное, все дело тут в том, что сам Михаил Илларионович, приехав в армию, сразу же заявил: «Ну как можно отступать с такими молодцами?» Впрочем, практически на следующий день тот же Кутузов лично отдал приказ продолжить отступление в сторону Москвы. А 21 августа, 2 сентября, продолжая отступление, русская армия подошла к Колодскому монастырю. 22 же числа она заняла при селе Бородино позицию, избранную Михаилом Илларионовичем для сражения. Главная квартира была расположена в деревне Горки. Весь следующий день обе стороны готовились к генеральному сражению. Бородинское поражение. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Эти известные по школьной программе слова Михаила Юрьевича Лермонтова звучат в его произведении «Бородино» утвердительно. Но а что, если поставить после этих слов знак вопроса? В самом деле, этот знак вопроса часто ставят иностранцы. Они искренне не понимают, почему день Бородинского сражения в России празднуют как победу русского оружия. Любопытствующим очень сложно объяснить такой парадокс, при котором оставившая поле боя армия, которая затем еще и сдала врагу столицу, считается победительницей. Для участников Бородинского сражения подобного парадокса не существовало. Многие российские генералы считали его серьезным поражением. Вот лишь несколько примеров. Генерал Ермолов называет день сражения ужасным днем. Генерал Беннингсон в своих записках делает следующие неутешительные выводы. «Мы были оттеснены на всех пунктах, на которые была произведена атака. А Наполеон овладел всеми высотами и стоявшими на них батареями». Он же говорит о том, что одним из пагубных последствий Бородинской битвы была потеря Москвы, столицы Российской империи, что повлекло за собой огромные и неисчислимые потери для казны и множества частных лиц. Адъютант Барклая де Толли Левенштерн сетует: «Потери, понесенные нами людьми и лошадьми, были огромны. Да и упрямые факты свидетельствуют именно об этом. Например, известный специалист Карл фон Клаузевиц пишет: «Кутузов, наверное, не дал бы Бородинского сражения, в котором, по-видимому, не ожидал одержать победу, если бы голоса двора, армии и всей России не принудили его к тому». Надо полагать, что он смотрел на это сражение как на неизбежное зло. Герцог Евгений Вюртембергский, русский генерал и племянник супруги Павла I, в своих воспоминаниях написал примерно то же самое. «Перед Можайском при селе Бородине новый главнокомандующий решился дать генеральное сражение. Он не был побуждаем к тому собственным убеждением, но считал необходимым принести эту жертву общему мнению». Французский военный историк Анри Лашук утверждает, что численность всех войск, собранных под командованием генерала от инфантерии Голенищева-Кутузова, достигла 155 200 человек. Из них 114 000 человек приходилось на регулярные войска, а еще было 9 500 казаков и 31 700 ратников ополчения. Из этого количества к утру 7 сентября, за вычетом потерь, понесенных за два предыдущих дня, оставалось в наличии около 150 000. Кроме того, в русской армии в день Бородинского сражения насчитывалось 624 орудия. В свою очередь, как пишет Анри Лашук, армия Наполеона насчитывала в своих рядах примерно 133 000 человек и 587 орудий. Как известно, по законам тактики наступающая сторона должна была обладать превосходством хотя бы в одну четверть. Однако умелое расположение пушек позволило бывшему артиллеристу Наполеону снивелировать это несоответствие. Ко всему прочему, расположение русских войск оказалось довольно странным. Основная часть армии стояла на правом фланге, на берегу реки Колоча. Она была в этом месте практически бесполезна, так как против нее на другом берегу реки не было никого. При этом Наполеон сосредоточил свои главные силы в центре и на своем правом фланге, то есть значительно южнее села Бородино, где русских войск было относительно мало. За два дня до сражения Кутузов доносил в Санкт-Петербург императору Александру. «Позиция, в которой я остановился при деревне Бородино, одна из наилучших, которую только на плоских местах найти можно». Подобное заявление выглядит так же странно, как и расположение русских войск. Например, осмотрев за те же два дня до сражения русские позиции, князь Багратион написал Ростопчину: «Все выбираем места и все хуже находим». Говорят, что эту позицию выбрал даже и не сам Кутузов, а полковник Толь, назначенный главнокомандующим на должность генерал-квартирмейстера. Во всяком случае, генерал Беннингсон в своих записках написал следующее: «Полковник Толь овладел умом князя Кутузова, которому его тучность не позволяла самому производить рекогносцировку местности ни до сражения, ни после него». А вот мнение еще одного участника войны, обер-квартирмейстера 6-го корпуса Липранди: «Что касается до позиции в общем смысле, то описывать ее подробно и не исчислять ее недостатки и выгоды было бы излишне. Замечу только одно, что на всем пространстве от Царева Займища, куда прибыл Кутузов, до Москвы не было ни одной позиции, которая после всех недостатков, приписываемых Бородинской, была бы для нас лучше. А дать битву до Москвы, по соображениям главнокомандующего, было необходимо. Как бы там ни было, в своем докладе императору Барклай де Толли сообщил: «Прибыли мы, наконец, 22 августа в позицию при Бородино. Она была выгодна в центре и правом фланге, но левое крыло совершенно ничем не подкреплялось и окружено было кустарниками на расстоянии ружейного выстрела». Но Михаила Илларионовича это не смущало. Он уверял императора Александра: «Слабое место сей позиции, которое находится с левого фланга, постараюсь я исправить искусством». Итак, позиция при Бородино была плохая, но это выглядело еще хоть как-то поправимым. Главное же заключается в том, что главнокомандующий и не попытался что-либо исправить искусством. Более того, руководство сражением Кутузов практически не осуществлял. В этом смысле весьма красноречиво мнение опытнейшего генерала Раевского, который после сражения сокрушался: «Нами никто не командовал». А вот свидетельство еще одного очевидца событий — Левенштерна. Кутузов показывался редко. Он же потом написал: «Кутузов не сходил весь день с места». Будущий декабрист Муравьев также отмечал малую подвижность Кутузова, стоявшего все время у деревни Горки, откуда и давал он свои приказания, не обнимая зрением всего поля сражения. Чтобы было понятно, отметим, что деревня Горки находилась на крайнем правом фланге русской позиции. Боевых действий там не было, а войск там Кутузов собрал огромное количество. Вопрос «зачем?» его даже не хочется задавать. В результате в ходе самого сражения командование окончательно превратилось в какой-то хаос. Войска русского левого фланга, руководимые князем Багратионом, были довольно быстро уничтожены мощным ударом артиллерии и основных сил Наполеона. Чтобы хоть как-то исправить положение, было предпринято запоздалое перемещение находящихся в бездействии войск с правого фланга, но и это, по большому счету, не помогло. Левый фланг русской армии начал отступать, все больше и больше загибая линию русских позиций. Положение не смог спасти даже предложенный Кутузову штабными офицерами рейд казаков и гусар в тыл французов. При этом атака гусар не была поддержана казаками, так как атаман Матвей Иванович Платов в день генерального сражения, как утверждается в некоторых источниках, был мертвецки пьян. Во всяком случае, участник сражения Муравьев написал: «От дурных распоряжений и нетрезвого состояния графа Платова войска сии, которые могли бы принести большую пользу, ничего не сделали». О действиях казаков генерал Ермолов впоследствии вспоминал: «Атаман Платов перестал служить, войска его предались распутствам и грабежам, рассеялись сонмищами, шайками разбойников и опустошили землю от Смоленска до Москвы. казаки приносили менее пользы, нежели вреда. Вывод историка Безотосного об атамане Платове однозначен. Предводитель казачьих полков оказался одним из немногих высших генералов, не награжденных за Бородино. Затем был отрешен от командования арьергардом. А в Тарутинском лагере находился уже без всякой должности. Естественно, потом Кутузов во всем стал обвинять атамана Платова, а заодно и генерала Уварова, а заодно и еще многих других. Впрочем, у Михаила Илларионовича всегда было так. Белорусский писатель и журналист Голденков так и пишет. У Кутузова все время виноват кто-то иной, но не он сам. Словно он был в отъезде в это время. Роль Кутузова в отдельных моментах этого великого сражения равняется почти нулю. Казалось, что он лишен внутреннего оживления, ясного взгляда на обстановку, способности энергично вмешаться в дело и оказывать самостоятельное воздействие. Он предоставлял полную свободу частным начальникам и отдельным боевым действиям. Кутузов, по-видимому, представлял лишь абстрактный авторитет. Автор признает, что в данном случае он может ошибаться и что его суждение не является результатом непосредственного внимательного наблюдения. Однако в последующие годы он никогда не находил повода изменить мнение, составленное им о генерале Кутузове. Таким образом, если говорить о непосредственно персональной деятельности, Кутузов представлял меньшую величину, чем Барклай, что главным образом приходится приписать преклонному возрасту. Карл фон Клаузевиц, прусский генерал и военный теоретик. Нет смысла подробно описывать Бородинское сражение. Это уже было сделано тысячи раз. Скажем лишь, что после занятия наполеоновскими войсками ключевых пунктов русских позиций, Багратионовых в Плешей и батареи Раевского, битва стала постепенно затихать. Сражение это недаром получило название «Битва генералов». С французской стороны было убито 12 и ранено 38 генералов, с русской убито 4 и ранено 23 генерала. Для русских главной потерей стало ранение князя Багратиона, от которого он вскоре скончался, ко всеобщему сожалению, войска и всей России. Лепранди сделал весьма интересную попытку разобраться в том, что случилось с Багратионом. Анализируя слова генерала Богдановича, он пишет, что князь был поражен в ногу картечной пулей, раздробившей ему берцовую кость. С другой стороны, в рапорте Кутузова императору Александру сказано просто: «Багратион ранен пулей в левую ногу», а генерал Михайловский и Данилевский утверждают, что черепок чиненного ядра ранил князя Багратиона в правую ногу и пробил переднюю часть берцовой кости. Впрочем, у него же через несколько страниц сказано, что князь был ранен уже не в правую, а в левую ногу. И не черепком чиненого ядра, а пулей. Между тем князь Голицын, находившийся в ординарцах при князе Багратионе, в своих записках четко указывает на то, что в 11 часов утра обломок гранаты ударил нашего возлюбленного генерала в ногу и сбросил его с коня. С наступлением темноты войска принялись готовиться к продолжению смертоубийства, однако в полночь поступил приказ Кутузова, отменявший приготовление к новому бою. По сути, главнокомандующий перед лицом неоспоримых фактов о страшных потерях решил отвести армию за Можайск. И русские войска оставили все свои позиции и отступили. Более того, русские отступили, понеся колоссальные потери. Но что самое интересное, Михаил Илларионович тогда написал жене: «Я, слава богу, здоров, мой друг, и не побит, а выиграл баталию над Бонапартием». Выиграл. Военный историк Анри Лашук оценивает потери обеих сторон в Бородинском сражении так. Общие потери русских превысили 46 тысяч человек. У Наполеона общий урон составил 35 тысяч человек. При этом, как и в большинстве сражений этой кампании, обороняющаяся сторона потеряла больше атакующей. Аналогичные цифры русских потерь называет писатель и мемуарист Зотов. До 15 тысяч убитых, 30 тысяч раненых и 2000 пленных. Британец Дэвид Чандлер приводит несколько иные факты. Согласно его данным, русские потеряли по меньшей мере 44 тысячи человек, а Великая армия не менее 30 тысяч человек. Как видим, потери русских были значительно больше, и в этих огромных потерях российской армии сыграли роль не только небезупречная стратегия и тактика Кутузова, но и отсталое вооружение. В связи с этим, как пишет Голденков, пафос российских и позже советских историков по поводу Бородино лишен всякого смысла. Ибо с точки зрения логики никакого перелома в войне после этой битвы не произошло. Битва была, по мнению Барклая, бессмысленной потерей большого количества людей, пагубно сказавшейся на всей русской армии. Никакого изменения в ходе войны после Бородино не наступило, французы продолжили двигаться вперед, а русские отступили, причем начали вновь собирать армию, ибо те 70 тысяч, что ушли из Москвы, были явно не в лучшей боевой форме. Кутузов наконец-то был честен, сказав, что без подкрепления Чичагова и Витгенштейна ему продолжать войну нельзя, слишком много потерь. Генерал Жан-Жак Пеле, бывший в 1812 году полковником, в своих записках утверждает, что потери сражения способствовали дурные распоряжения Кутузова. Он же не может скрыть своего удивления. Он осмелился объявить себя победителем. Он объявил о мнимой победе не только жителям Москвы и царю, но и главнокомандующим других русских армий, введенных его депешами в заблуждение. Александр приказал служить молебен. Он назначил своей армии большие награды, а побежденного генерала произвел фельдмаршалы, которых в России бывает очень немного. Военный совет в Филях. В сражении при Бородино русские, как отмечает писатель и мемуарист Зотов, понесли столь ужасные уроны, что никак не могли возобновить вторичного боя. В самом деле, боевой задор прошел, уступив место трезвому расчету, и Кутузову стало ясно, что атаковать поутру некем и нечем. Тем не менее, Михаил Илларионович получил за этот подвиг фельдмаршалский жезл и 100 тысяч рублей. При этом всем нижним чинам, участвовавшим в сражении, даровано было по 5 рублей на человека. 31 августа 1812 года рескрипт Александра I Кутузову о производстве его в чин генерал-фельдмаршала за сражение при Бородине. «Князь Михаил Илларионович, знаменитый ваш подвиг в отражении главных сил неприятельских, дерзнувших приблизиться к древней нашей столице, обратил на сии новые заслуги ваши, мое и всего Отечества внимание. Совершите начатое столь благоуспешно вами дело, пользуясь приобретенным преимуществом и не давая неприятелю оправляться. Рука Господня да будет над вами и над храбрым нашим воинством, от которого Россия ожидает славы своей, а вся Европа — своего спокойствия. Вознаграждение достоинств и трудов ваших возлагаем мы на вас, сан генерал-фельдмаршала, жалуем вам единовременно 100 тысяч рублей и повелеваем супруге вашей княгине быть двора нашего статс-дамою. Всем бывшим в всем сражении нижним чинам жалуем по 5 рублей на человека. Мы ожидаем от вас особенного донесения о сподвязавшихся с вами главных начальниках, а вслед за оным и обо всех прочих чинах, дабы по представлению вашему сделать им достойную награду. Прибываем вам благосклонны, Александр. Как такое могло произойти? По мнению историка Бондаренко, Кутузову, поспешившему доложить о победе при Бородине, просто очень повезло. После этого Михаил Илларионович приказал собрать военный совет, который вошел в историю под названием Военного совета в Филях. За несколько часов до начала совета в подмосковную деревню Фили приехал московский генерал-губернатор граф Ростопчин. Однако Ростопчина на совет не позвали, и он был страшно возмущен этим фактом. Военный совет Кутузов собрал 1-13 сентября 1812 года и пригласил он к себе в занимаемую им избу крестьянина Фролова, генералов Барклая де Толли, Меллингсона, Докторова, Платова, Ермолова, Астермана Толстого, Раевского, Коновницына и Уварова, а также полковника Толя. Некоторые историки называют среди участников военного совета еще и полковника Кайсарова, некоторые — генерал-интенданта Ланского. Из полных генералов не было только Милорадовича. Он не мог отлучиться из арьергарда. На самом деле не позавидуешь Кутузову в ту сентябрьскую ночь, когда в крестьянской избе Фроловых собрался военный совет. Михаил Илларионович чувствовал себя скверно. Он не сдержал ни одного обещания данного царю. Он был раздавлен, посрамлен перед Барклаем де Толли, чувствовал ущербность, вспоминая Аустерлиц, и более всего жалел, что согласился принять командование армией на себя в такой неблагоприятный момент войны. В данной ситуации Кутузову важно было спросить каждого, что делать. Подобная постановка вопроса может показаться странной, ведь сам Кутузов изо дня в день заверял своих генералов и московского губернатора графа Ростопчина в том, что он даст новое сражение для спасения Москвы. А вот по версии генерала Ермолова, Кутузов на этом совете просто хотел обеспечить себе гарантию того, что не ему присвоена будет мысль об отступлении, что его желанием было, сколько возможно, отклонить от себя упреки. Заседание начал Беннингсон, самый старший из генералов, задав вопрос. «Господа, мы должны решить, сражаться ли под стенами Москвы или сдать город без боя». Михаил Илларионович недовольно прервал его. «Обсуждать нужно иной вопрос. Рисковать ли потерей армии и Москвы, принимая сражение на невыгодной позиции, или сдать Москву без боя, но сохранив армию?» Генерал Беннингсон лишь пожал плечами. Его постановка вопроса мало отличалась от кутузовской, разве что формой и иным набором слов. Беннингсон настаивал на сражении и полагал, что именно этого хочет Кутузов, ведь главнокомандующий убеждал в этом всех с первых же дней на посту главы армии. Потом слово в прениях взял Барклай де Толли, заявив, что позиция под Москвой, кстати, выбранная Беннингсоном, неудобна для обороны. По диспозиции, предложенной генералом от кавалерии Беннингсоном, исполнявшим обязанности начальника главного штаба объединенных армий, войска заняли растянувшуюся на 4 версты позицию между изгибом Москвы-реки и Воробьевыми горами. Она была намного меньше, нежели при Бородине, но армия теперь была другая, обескровленная, а за спиной вместо ровного поля были овраги, большая река и огромный город, что исключало возможность маневра, перегруппировки сил. В сражении на такой позиции можно было либо победить, либо погибнуть. Последнее представлялось гораздо более вероятным. Александр Юльевич Бондаренко, полковник, военный историк. Михаил Богданович сказал: «Позиция весьма невыгодна, дождаться в ней неприятеля весьма опасно. Превозмочь его, располагающего превосходными силами, более нежели сомнительно. Сохранив Москву, Россия не сохраняется от войны жестокой, разорительной. Но сберегши армию, еще не уничтожаются надежды Отечества. И война — единственное средство к спасению, может продолжаться с удобством». После этого Барклай предложил идти по дороге к Владимиру, который, по его мнению, был важнейшим пунктом, способным служить связью между северными и южными областями России. Военный историк генерал Михайловский Данилевский утверждает, что Барклай де Толли объявил, что для спасения Отечества главным предметом должно быть сохранение армии. «В занятой нами позиции, — сказал он, — нас, наверное, разобьют, и все, что не достанется неприятелю на месте сражения, будет потеряно при отступлении через Москву. Горестно оставлять столицу, но если мы не лишимся мужества и будем деятельны, то овладение Москвой приготовит гибель Наполеону». Генерал Беннингсон оспорил мнение Барклая, утверждая, что позиция довольно тверда и что армия должна дать новое сражение. Генерал Коновницын выступил за то, что надо атаковать. Он заявил, что считает долгом армии сделать еще новые усилия, прежде нежели решиться на оставление столицы. О том, что сказал генерал Раевский, существует несколько версий. По одним источникам генерал Раевский предложил самоубийственный сюжет — наступать на Наполеона, а по другим присоединился к мнению Барклая де Толли оставить Москву. Генерал Докторов тоже говорил, что хорошо бы идти навстречу неприятелю. Впрочем, отметив огромные потери русской армии в Бородинском сражении, он заявил, что в таких обстоятельствах нет достаточного ручательства успехи, а посему он предлагает отступать. Относительно мнения генерала Уварова, историк Бондаренко и не пытается скрыть своего недоумения. Не знаем, например, насколько был искренен государев-любимец Уваров, предлагавший идти навстречу французам, атаковать и с честью погибнуть. При Бородине у него была такая возможность, однако первый кавалерийский корпус потерял всего лишь 40 нижних чинов. Впрочем, не прошло и часа, как генерал Уваров дал одним словом согласие на отступление. Генерал Остерман Толстой вроде бы был согласен отступить, но, опровергая предложение действовать наступательно, спросил барона Беннингсена, может ли он удостоверить всех в успехе. С непоколебимой холодностью, едва обратясь к нему, Беннингсен отвечал: если бы не подвергался сомнению предлагаемый суждению предмет, не было бы нужды сзывать совет. О своем собственном мнении генерал Ермолов пишет так. «Не решился я, как офицер, недовольно еще известный, страшась обвинения соотечественников, дать согласие на оставление Москвы, и, не защищая мнения моего, вполне неосновательного, предложил атаковать неприятеля. 900 верст беспрерывного отступления не располагают его к ожиданию подобного со стороны нашей предприятия, что внезапно сия при переходе войск его в оборонительное состояние без сомнения произведет между ними большое замешательство, которым его светлости, как искусному полководцу, предлежит воспользоваться, и что это может произвести большой оборот в наших делах. С неудовольствием князь Кутузов сказал мне, что такое мнение я даю потому, что не на мне лежит ответственность. Короче говоря, страсти кипели и единодушия не было. Барклай де Толли не прекращал спорить с Беннингсеном. Он говорил, надлежало ранее помышлять о наступательном движении и, сообразно тому, расположить армию, а теперь уже поздно. В ночной темноте трудно различать войска, скрытые в глубоких рвах, а между тем неприятель может ударить на нас. Армия потеряла большое число генералов и штаб-офицеров. Многими полками командуют капитаны. Генерал Беннингсен решительно настаивал на своем. С Беннингсеном соглашались генералы Докторов, Уваров, Коновницын, Платов и Ермолов, с Барклаем граф Остерман Толстой, Раевский и Толь, который предложил, оставя позицию, расположить армию правым крылом к деревне Воробьевой, а левым — к Новой Калужской дороге. И потом, если обстоятельства потребуют, отступить к Старой Калужской дороге. Когда все уже изрядно устали спорить, граф Остерман Толстой сказал: «Москва не составляет России. Наша цель не в одной защите столицы, но всего Отечества. А для спасения его главный предмет есть сохранение армии». Подобные разногласия давали Кутузову полную свободу отвергнуть все предложения, в которых не было ни одного, полностью лишенного недостатков. Рассматриваемый вопрос можно было представить и в таком виде. Что выгоднее для спасения Отечества — сохранение армии или столицы? Так как ответ не мог быть иным, как в пользу армии, то из этого и следовало, что неблагоразумно было бы подвергать опасности первое ради спасения второго. К тому же нельзя было не признать, что вступление в новое сражение было бы делом весьма ненадежным. Правда, в русской армии, расположенной под Москвой, находилось еще около 90 тысяч человек в строю, но в этом числе было только 65 тысяч опытных регулярных войск и 6 тысяч казаков. Остаток же состоял из рекрутов ополчения, которых после Бородинского сражения разместили по разным полкам. Более 10 тысяч человек не имели даже ружей и были вооружены пиками. С такой армией нападение на 130-140 тысяч человек, имевшихся еще у Наполеона, означало бы очень вероятное поражение, следствие которого были бы тем пагубнее, что тогда Москва неминуемо сделалась бы могилой русской армии, принужденной при отступлении проходить по запутанным улицам большого города. По всем этим причинам Михаил Илларионович неожиданно для Беннингсона согласился вовсе не с ним, а со своим недавним оппонентом и тезкой Михаилом Барклаем де Толли. Но отступать предложил в Тарутино по Рязанской дороге. К сожалению, точно узнать, кто что говорил, невозможно. Доводы русских генералов сохранились лишь в донесениях и воспоминаниях, а протокола, происходившего в филях военного совета, по какой-то причине составлено не было. В завершении Кутузов якобы поднялся со своего места и сказал: «Знаю, что ответственность падет на меня, но жертвую собою для блага Отечества. Повелеваю отступать». На этой фразе Кутузова хотелось бы остановиться подробнее, а заодно следовало бы развеять и миф о том, что якобы один Кутузов мог решиться отдать Москву неприятелю. Советский историк Жилин утверждает, что Кутузов закончил военный совет фразой: «С потерей Москвы еще не потеряна Россия». Но когда уничтожится армия, погибнут Москва и Россия. Приказываю отступать. Эта фраза стала крылатой, переходя со страниц одной книги на страницы другой. И, что удивительно, 1-13 сентября сказал эту фразу человек, который в день своего прибытия в армию, то есть 17-29 августа, в письме к графу Ростопчину утверждал противоположное. «По моему мнению, с потерей Москвы соединена потеря России». От сталинских времен и доселе совет в филях изображается в нашей литературе, как правило, не без исключений, конечно, с заветным желанием преувеличить роль Кутузова. Дескать, выслушав разнобой в речах своих генералов, Барклай де Толли при этом зачастую даже не упоминается, Кутузов произнес свою знаменитую, полную, глубокого смысла и в то же время трагизма речь о том, что ради спасения России надо пожертвовать Москвой. Решение Кутузова оставить Москву без сражения свидетельство большого мужества и силы воли полководца. Но такой шаг мог решиться только человек, обладавший качествами крупного государственного деятеля, твердо веривший в правильность своего стратегического замысла. Так писал о Кутузове Жилин, не допуская, что таким человеком был и Барклай. На такое тяжелое решение мог пойти только Кутузов, вторит Жилину уже в наши дни. А ведь документы свидетельствуют, что Барклай де Толли и до совета в филях изложил Кутузову причины, по коим полагал он отступление необходимым. И на самом совете ответственно аргументировал их, после чего фельдмаршалу оставалось только присоединиться к аргументам Барклая. И вся знаменитая полная смысла трагизма и так далее речь Кутузова была лишь повторением того, что высказал и в чем убеждал генералов, часть из них и убедил, Барклай. Николай Алексеевич Троицкий, советский и российский историк. Как бы то ни было, после завершения военного совета Кутузов приказал отступать. Что же касается Барклая, то он оказался в весьма двусмысленном положении. Формально сохраняя свой пост, он фактически был отстранен от реального управления войсками. В армии Кутузова ему места не было, и единственным выходом из подобного положения могла быть отставка. В результате, сказавшись больным, он попросил разрешения оставить армию. Своей жене он при этом написал: «Дела наши приняли такой оборот, что можно надеяться на счастливый и почетный исход войны. Только нужно большей деятельности. Меня нельзя обвинять в равнодушии. Я прямо высказывал свое мнение. Но меня как будто избегают и многое от меня скрывают». Кто сжег Москву? 2-14 сентября 1812 года, в день навсегда плачевный для воспоминаний русских, армия снялась с лагеря при Филях в 3 часа по полуночи и вступила в Москву через Дорогомиловскую заставу, чтобы, пройдя весь город, выйти в Коломенскую. Глубокое уныние распространилось во всех рядах войск. Привыкшие почитать Москву матерью русских городов, они с поникшими головами проходили по опустевшим ее улицам, как бы погребая древнюю свою столицу. Большая часть жителей еще заранее оставили город, остальная часть спешила следовать за армией. Складывается впечатление, что Кутузов вообще не рассчитывал когда-либо дать удачное сражение Наполеону. Например, в последний вечер перед отъездом к армии в качестве главнокомандующего он так сказал Надежде Никитишне Голенищевой-Кутузовой, жене своего племянника Голенищева-Кутузова, в присутствии графа Толстого: «Я бы ничего так не желал, как обмануть Наполеона». А в самый день отъезда он на все приветствия отвечал следующими словами: «Не победить, а дай бог обмануть Наполеона». Короче говоря, Бородинское сражение, похоже, было дано исключительно для того, чтобы оправдать в глазах общественного мнения сдачу Москвы. Ординарец Кутузова Корнет Голицын ставил в своем дневнике следующую запись о факте, шокировавшем многих генералов. После выбора позиции при Бородино рассуждаемо было в случае отступления, куда идти. Были голоса, которые тогда еще говорили, что нужно идти по направлению на Калугу, дабы перенести туда театр войны, в том предположении, что и Наполеон оставит московскую дорогу и не пойдет более на Москву, а следить будет за армией через Верею. Но Кутузов отвечал: «Пусть идет на Москву». И Наполеон пошел на Москву. И чтобы ему туда не пойти, если буквально все склоняло его к этому. Но уже в первую ночь после занятия города войсками противника начались пожары. Подобно бурной реке, пламя разлилось по всем улицам, и Москва была предоставлена своему року. Что же стало причиной поджогов? Понятное дело, Наполеон объявил их делом рук столичного губернатора Ростопчина. Об этом же единодушно свидетельствовали и многие другие участники войны 1812 года. Однако в отечественной историографии, как утверждает историк Тартаковский, роль Ростопчина в возникновении пожара представляется не такой ясной и определенной. Строго говоря, первым в 1870-х годах информацию о причастности графа Ростопчина к поджогам сообщил известный русский историк Попов, после смерти которого интерес к исследовательской разработке данной весьма деликатной темы постепенно затих. Что же касается советских историков, то они, понятное дело, отрицали причастность Ростопчина к сожжению Москвы или вообще обходили этот вопрос вниманием. Тартаковский по поводу высказываний самого Ростопчина пишет: «В зависимости от общей политической конъюнктуры, от колебаний общественного мнения в России и Франции, а также в угоду своим честолюбивым устремлениям, он то объявлял Наполеона в унисон с правительственной пропагандой виновником пожара, то изображал себя его вдохновителем, в пылу патриотического самопожертвования, готовым предать пламени древнюю столицу, то отрекался от славы поджигателя, возлагая всю ответственность на местных жителей, паливших без разбора городские строения». Подобная противоречивость слов графа Ростопчина стала причиной разноголосицы мнений среди историков. Слова эти вырывали из контекста, подкрепляя ими любимые, порою даже диаметрально противоположные версии. На самом деле, в самом начале войны, когда русские войска только начали отступление, мало кто в Москве мог подумать, что не пройдет и пары месяцев, как город станет ареной вторжения армии Наполеона. Что же касается вести о падении Смоленска, то она, по образному выражению Глинки, просто огромила Москву. Огромила — это значит поразила, подобно грому, оглушила сильным ударом. Лишь после этого угроза обозначилась с достаточной очевидностью. И только тогда в переписке Растопчина возникла тема сожжения древней столицы. Например, 12-24 августа 1812 года граф Растопчин написал князю Багратиону: «Я не могу себе представить, чтобы неприятель мог прийти в Москву. Народ здешней поверности к государю, любови к отечеству, решительно умрет у стен московских. А если Бог ему не поможет в его благом предприятии, то, следуя русскому правилу, не доставайся злодею, обратит город в пепел, и Наполеон получит вместо добычи место, где была столица. О сём недурно и ему дать знать, чтобы он не считал на миллионы и магазины хлеба, ибо он найдет уголь и золу». На другой день он почти дословно повторил то же самое в письме к министру полиции Балашову. «Мнение народа есть следовать правилу. Не доставайся злодею. Если провидению угодно будет к вечному посрамлению России, чтоб злодей ее вступил в Москву, то я почти уверен, что народ зажжет город и отнимет у Наполеона предмет его алчности и способ наградить грабежом своих разбойников». Подобное обращение графа Растопчина к столь высокопоставленным адресатам явно имеет особый смысл. В связи с этим не столь уже существенное, имели ли место в Москве летом 1812 года подобного рода поджигательские настроения, или они были вымышлены Растопчиным. Важнее другое, сама мысль о возможном сожжении Москвы сильно занимала его тогда, была им отчетливо сформулирована и осознанно, как соответствующее его собственным взглядам на судьбу столицы при вступлении в нее неприятеля. Именно так, кстати, и понял полученное сообщение князь Багратион. 14-26 августа 1812 года он написал графу Растопчину: «Признаюсь, читая сию минуту ваше письмо, обливаюсь слезами от благодарности духа и чести вашей. Истинно так и надо. Лучше предать огню, нежели неприятелю. Ради Бога, надо разозлить чернь, что грабит церкви и женский пол насильничают. Это надо рассказать мужикам». Из переписки графа Растопчина за 1812 год хорошо видно, что в августе он никому другому, кроме князя Багратиона и генерала Балашова, об этом своем намерении не сообщил ни Барклаю, ни Кутузову, которых, казалось бы, следовало известить в первую очередь. Почему же? В этом видится хорошо продуманный план. Скорее всего, задумав уничтожение Москвы, граф Растопчин решил не брать на себя одного ответственность за столь беспрецедентное действие. Поэтому-то он в выше приведенных письмах и представлял все как проявление стихийно возникшей решимости местных жителей. В случае негативной реакции он всегда мог бы прикрыться мнением народа. Но вот чьей реакцией? Наверное, только высокопоставленных людей, на которых он мог всецело полагаться. Понятное дело, ни Барклай, ни Кутузов к таким людям не относились. С тем же Кутузовым граф Растопчин вообще едва ли был тогда знаком. Другое дело князь Багратион. С ним граф Растопчин был близок еще с павловских времен, и в 1812 году они явно могли считаться единомышленниками. Например, в одном из писем князь Багратион писал графу Растопчину: «Истинный ты русский вождь и барин. Я тебя обожаю и давно чтил везде, и по гроб чтить не перестану». 1-13 сентября 1812 года, в канун сдачи Москвы, граф Растопчин увидел генерала Ермолова и, отведя его в сторону, как пишет тот в своих записках, сказал: «Если без боя оставите Москву, то вслед за собою увидите ее пылающую». В другом варианте слова Растопчина звучат как выражение его личной решимости сжечь Москву. Денис Давыдов в своих военных записках пишет: «Граф Растопчин, встретивший Кутузова на Поклонной горе, увидав возвращающегося с рекогносцировки Ермолова, сказал ему: „Алексей Петрович, зачем усиливаетесь вы убеждать князя защищать Москву, в которой уже все вывезено? Лишь только вы ее оставите, она по моему распоряжению запылает позади вас“». Подобные показания Ермолова и Давыдова единодушно свидетельствуют о том, что 1-13 сентября на Поклонной горе граф Ростопчин высказывался в пользу сожжения Москвы. Более того, можно утверждать, что его слова были для него последним шансом прощупать настроение в армии относительно задуманной им акции. Обращаться же с подобными словами непосредственно к Кутузову Ростопчин, понятное дело, просто не решился. Но граф Ростопчин не только говорил о возможном сожжении Москвы, он еще и предпринимал активные действия для подготовки к осуществлению своего замысла. Прежде всего, он приказал эвакуировать из города огнегасительные снаряды. И кто бы что тут ни говорил, совершенно очевидно, что лишить город средств защиты от огня значило готовить его к сожжению. Имеются данные о том, что именно Ростопчин приказал обер-полицмейстеру Ивашкину вывести из Москвы все 64 пожарные трубы с их принадлежностями. Некоторые авторы видят в вывозе пожарных труб такую же ординарную меру, как и эвакуацию любого другого казенного имущества, но подобный подход совершенно неверен, ибо в то время, когда вывозились пожарные трубы, а для этого понадобился не один десяток подвод, из-за их нехватки в городе были оставлены неизмеримо более важные вещи. Государственного значения архивы, дорогостоящая церковная утварь, большие суммы денег, артиллерийское и стрелковое оружие, боеприпасы, наконец, были брошены на произвол судьбы тысячи русских раненых. Помимо вывоза огнегасительных снарядов, граф Ростопчин приказал выпустить из острогов на свободу многих преступников, то есть потенциальных поджигателей Москвы. Об этом имеется немало свидетельств очевидцев. Например, некая москвичка Хомотова потом вспоминала, что тогда никто не сомневался, что пожар был произведен по распоряжению графа Ростопчина. Он приказал раздать факелы выпущенным колодникам, а его доверенные люди побуждали их к поджогу. Не правда ли серьезное обвинение? Но и это, как говорится, еще не все. В 1912 году в Санкт-Петербурге вышли в свет на французском языке воспоминания Натальи Нарышкиной, дочери графа Ростопчина. И в них она рассказала, что в ночь на 2 сентября в ростопчинский особняк на Лубянке полицмейстер Брокер привел несколько человек, одни из которых были горожанами, другие — чиновниками полиции. В кабинете отца состоялась тайная беседа, в ходе которой приведенные люди получили точные инструкции о том, какие здания и кварталы следовало обратить в пепел сразу же после прохождения наших войск через город. Далее Нарышкина рассказывает о том, как начал осуществлять начертанный план. В 10 часов вечера, когда часть неприятельской армии заняла несколько кварталов города, в одно мгновение склады с припасами, нагруженные хлебом барки на реке, лавки со всевозможными товарами, вся эта масса богатств стала добычей пламени. Ветер распространил пожар, а так как отсутствовали насосы и пожарники, чтобы остановить огонь, жертва, вдохновленная велением момента, совершилась, и желание моего отца исполнилось. Известно также, что утром 2 сентября граф Ростопчин сказал своему 18-летнему сыну Сергею: «Посмотри хорошо на этот город, ты видишь его последний раз. Еще несколько часов, и Москвы больше не будет, только пепел и прах». В тот же день граф Ростопчин написал своей жене Екатерине Петровне: «Когда ты получишь это письмо, Москва будет превращена в пепел. Да простят меня за то, что вознамерился поступить как римлянин, но если мы не сожжем город, мы разграбим его. Наполеон сделает это впоследствии, триумф, который я не хочу ему предоставлять». По словам историка Тартаковского, одного этого письма было бы достаточно, чтобы считать решающую роль Ростопчина в сожжении Москвы окончательно доказанной. Доказательством, кстати сказать, может служить и тот факт, что граф Ростопчин сжег и свое прекрасное имение Воронова, что находилось в 60 верстах от Москвы. Этому был очевидцем британский генерал Роберт Вильсон. И он потом написал следующее: «В Воронове Ростопчин и его крепостные явили еще одно доказательство патриотизма, но не страха, в обыкновенном понимании, перед наступлением врага. Село Воронова принадлежало Ростопчину, и там у него был дворец-резиденция, необыкновенного великолепия. Даже конюшни отличались величественностью, и над их воротами располагались кони и фигуры с Монте-Кавалло, площадь в Риме, которых он привез из Рима. Во дворце находились и дорогие модели всех главных римских и греческих сооружений и самых известных статуй, заполнявших собою большую галерею. Внутренние покои были изысканно обставлены всевозможными предметами роскоши, привезенными из чужих краев. В ночь, предшествовавшую оставлению Воронова, Ростопчин, Беннингсон, Ермолов и еще несколько генералов и офицеров, в том числе английский генерал, так Роберт Вильсон называет самого себя, и адъютант его, лорд Тирконелл, расположились бивуаком возле дворцовых конюшен. Ростопчин не давал никому спать своими жалобами на Кутузова за его оставление Москвы без договоренного уведомления, что не позволило властям и жителям выказать не римскую, а более чем римскую русскую доблесть всенародным зажиганием Москвы прежде осквернения оной присутствием захватчика. По его словам, он никогда не простит фельдмаршалу сего обмана, а теперь собственноручно сожжет столь восхитивший нас дворец, если только приблизится к нему враг, и жалеет лишь о том, что он не во сто крат более достоин сохранения. Все уговоры были бесполезны перед его несгибаемой решимостью. Ростопчин при звуках боя с передовых постов и видя приближающегося неприятеля вошел во дворец, пригласил всех сопровождать его. Каждому из нас дали горящий факел. По мере движения вошедших каждый апартамент зажигался. Через четверть часа все превратилось в одно пылающее месиво. После сего Ростопчин подошел к конюшням, которые сразу же загорелись, и, остановившись, созерцал всепожирающее пламя. Потрясающая по своему трагизму картина. А теперь продолжим цитирование воспоминаний Роберта Вильсона о пожаре Москвы. С наступлением темноты в нескольких кварталах вспыхнули пожары. Почти одновременно запылали 10 тысяч лавок на рынке, казенные магазины фуража, вина — 13 миллионов кварт, водки, воинских припасов и пороха. Никаких средств тушения не нашлось, ни пожарных экипажей, ни даже ведер для воды. По приказу Ростопчина все было уничтожено или увезено. Далее британский генерал рассказывает. Пожар Москвы с пожирающей яростью объял весь город, превратив его в сплошной океан огня. Все дворянские дома, все торговые склады, все общественные здания, все лавки, все, что только могло гореть, пылало, словно околдованное каким-то заклятием. 200-300 русских заподозренных в поджогах были казнены, но пожары продолжались с неослабевающей силой. 16-го от жара и летящих головешек стало невозможно находиться в Кремле, хотя он и не горел. Наполеону пришлось перенести свою главную квартиру в Петровский замок на Петербургской дороге. Он возвратился только 20-го, когда сильный дождь погасил пламя, сохранив всего лишь десятую часть города и те запасы продовольствия, кои сберегались в подвалах уцелевших домов. Впрочем, они могли составить для неприятеля лишь весьма скудную помощь. Потом Роберт Вильсон задается вопросом, кто предложил поджечь Москву и руководил сим действом? Отвечая на него, он пишет. В то время было удобно хранить молчание и приписывать самому неприятелю ужасное сие деяние, дабы возбудить против него гнев народа. Но, с другой стороны, не менее авантажной представлялась и собственная роль в глазах всего света как героических патриотов. Губернатор Ростопчин оказался в щекотливом положении. Он не мог ни отрицать сего дела, ни признаться в нем. Предыдущие заявления его о таковом намерении — увоз или уничтожение всех пожарных машин и средств, освобождение нескольких сотен преступников и составление из них шаек под руководством начальников — все это создает впечатление, что Ростопчин был зачинщиком и соучастником сего деяния. Но все было не так просто, и графу Ростопчину не удалось осуществить свой замысел в том виде, в каком он был задуман. На самом деле он планировал все несколько иначе. Как отмечает Тартаковский, изначальный замысел Ростопчина состоял в сожжении Москвы до вступления в нее французов, с тем, чтобы не дать им сколько-нибудь долго продержаться здесь, выдворить их отсюда и таким способом ускорить развязку войны. Кроме того, этим актом он хотел возбудить в народе общее рвение, и для этого он был готов на самые крайние меры. Русский народ, граф Ростопчин считал тупой и нерассуждающей массой, податливой на всякую провокационную уловку, но не способной на осознанное чувство и самостоятельное патриотическое действие. В связи с этим он всерьез полагал, что оно может быть возбуждено только извне властью посредством какого-либо чрезвычайного, превосходящего все мыслимо возможное акта. Демонстративное истребление Москвы перед лицом вторжения в нее неприятеля являлось, на его взгляд, таким именно актом. Однако помешал Ростопчину в его планах новоиспеченный фельдмаршал Кутузов, который отводил Москве в своих стратегических соображениях совсем не ту роль, какая была уготована ей Ростопчиным. Как мы уже знаем, он лишь 1-13 сентября окончательно решил оставить Москву. А решившись на это, он задумал оторваться от численно превосходящей его наполеоновской армии. А для этого, в свою очередь, ему нужно было не просто продолжать отступление, а отступать именно к Москве и через Москву, ибо лишь вступление сюда великой армии вызвало бы задержку в ее наступательном порыве. Известно, что после военного совета в Филях Кутузов сказал своему ординарцу Голицыну: «Вы боитесь отступления через Москву, а я смотрю на это как на провидение, ибо она спасет армию. Наполеон подобен быстрому потоку, который мы сейчас не можем остановить. Москва — это губка, которая всосет его в себя». Исходя из этого, становится ясно, что замысел Ростопчина предать Москву огню вопиющим образом противоречил планам Кутузова, путая все его стратегические карты. В самом деле, замыслы Ростопчина могли привести к следующему. Наполеон, не задержавшись в сгоревшей Москве, мог продолжить преследование русской армии или пойти на Санкт-Петербург. А такие планы у императора действительно были, поэтому-то Кутузов до последнего момента и создавал видимость готовящейся обороны Москвы, о чем сообщал губернатору, которого, кстати, на совет в Филях даже не пригласили. Многие историки уверены, что Кутузов даже не догадывался о варварском замысле графа Ростопчина. На самом же деле это не так. Он располагал на сей счет вполне точными данными. Дело в том, что слухи просачивались к жителям Москвы, а от них в армию. Например, еще в середине августа 1812 года Волконский отмечал в своем дневнике: «Из Москвы множество выезжает, и все в страхе, что все дома будут жечь». Князь Вяземский вспоминал, что незадолго до вступления неприятеля в Москву граф Ростопчин говорил о возможности предать город огню и такую встречу угостить победителя. При этом калужский губернатор Каверин совершенно разделял мнение его и одобрял к приведению в действие. Историк Тартаковский пишет: «Сохранились сведения, что еще в 20-х числах августа в штабных кампаниях в присутствии близких главнокомандующему генералов и офицеров Багратион охотно читал письма к нему Ростопчина, где содержались весьма прозрачные намеки на его стремление предать Москву пламени. Невозможно допустить, чтобы столь тревожные и грозные сведения не были донесены до Кутузова, да и сам Багратион не мог не сообщить их главнокомандующему». Соответственно, когда Федор Васильевич около полудня 1-13 сентября появился на Поклонной горе, Кутузов сделал все, чтобы дезориентировать Ростопчина относительно истинных своих намерений и сорвать его замысел. Содержание их разговора на Поклонной горе доподлинно неизвестно. Он происходил с глазу на глаз, а Кутузов никаких записей о ней не оставил. Однако можно с полной уверенностью сказать, что Михаил Илларионович в свойственной ему манере дипломатически искусно усыпил бдительность крайне взволнованного Ростопчина заверив его, что непременно даст у Москвы сражение Наполеону. В результате, покидая Поклонную гору, Ростопчин был в твердой уверенности, что Москва, если и будет сдана противнику, то только после большой битвы под стенами города. Очевидец тех событий Голицын по этому поводу пишет. Ростопчин уехал в восхищении и в восторге своем. Как ни был умен, но не разобрал, что в этих уверениях и распоряжении Кутузова был потаенный смысл. Лишь к вечеру 1-13 сентября граф Ростопчин понял, что все его расчеты пошли прахом. 11-23 сентября он написал своей жене. «Ты видишь, мой друг, что моя мысль поджечь город до вступления в него злодея была полезна, но Кутузов обманул меня. А когда он расположился перед своим отступлением от Москвы в 6 верстах от нее, было уже поздно». Чуть позднее он жаловался на Кутузова императору Александру. «Я в отчаянии от его изменнического образа действий в отношении меня, потому что, не имея возможности сохранить город, я бы сжег его, чтобы отнять у Наполеона славу за владение им. Я бы показал французам, с каким народом имеют они дело». Действительно, Михаил Илларионович Кутузов банально обманул Ростопчина. Пообещал, но не выполнил своего обещания. Как говорится, вырыл другому яму, забыв сделать в ней запасной выход. Как утверждает генерал Роберт Вильсон, граф никогда не простил Кутузову, поклявшемуся своими сединами, обмана каковой вынудил его к тайным приуготовлениям, словно бы он совершал некое зло против своей страны и своих соотечественников. В то время как исполнение данного обещания позволило бы ему воспринять ответственное руководство и гражданским подвигом приумножить славу Отечества. На самом деле, вся хитрость Кутузова была направлена лишь на то, чтобы прикрыть свое неумение военного. А в результате из-за этого московские власти не успели эвакуировать ни арсенала, ни раненых при Бородино, и судьба этих нескольких тысяч русских солдат была незавидна. Плюс в Москве осталось много имущества, которого нельзя было поднять за отсутствием подвод. Также остались в Москве 608 старинных русских и 453 турецких и польских знамен и более 1000 старинных штандартов, значков, булав и других военных доспехов. Почти все они сгорели. Генерал Ермолов с горечью потом писал о тех событиях. «Душу мою раздирал стон раненых, оставляемых во власти неприятеля». По свидетельству Тутолмина, служившего главным смотрителем воспитательного дома и оставшегося в Москве, пожары начались 2-14 сентября вечером, через несколько часов после вступления конницы маршала Мюрата в город. А уже на следующий день он написал императору Александру: «Жестокости и ужасов пожара я не могу вашему императорскому величеству достаточно описать. Вся Москва была объята пламенем. При самом сильном ветре, который еще более распространял огонь, и к тому весьма разорен город». Несомненно, что потеря всего имущества должна быть чувствительна всякому. Но бывают исключения, и именно исключения это можно отнести к описываемым событиям в Москве. Здесь же должно принять во внимание и то, что для сомнительного сохранения имущества жителям должно было остаться в домах своих и подчиниться распоряжениям неприятеля нести тяжесть постоев, продовольствовать квартирующих и многие другие повинности, неразлучные с войной. Сверх всего, сего могла быть потребована значительная контрибуция, без которой Наполеон никогда не обходился, а здесь, как видно из его слов, он думал вознаградить армию за дальний и тяжелый поход. Следовательно, последствием невыезда хозяев было одинаковое разорение, независимо от уничижения перед врагом, что в глазах русских того времени стояло на первом плане. По выезде же из домов вся оставленная движимость должна была почитаться уже как бы потерянной. Очень немногие, возвратясь, нашли часть оной сохранившейся, чему обязаны единственно случаем, который ввел в их дома главнейших лиц армии. Оставляя дома свои хозяева, лишаясь своей недвижимости, избегали неприятельского ига, и зажечь их они не могли, ибо это было преждевременно. Впрочем, рассчитывая на приготовление разных горючих материалов и упрочившуюся молву, что город при занятии неприятелем будет сожжен, не находили, может быть, нужным и делать для того особенных распоряжений. Из тех же хозяев, которые дождались 2 сентября, немногие, а едва ли не все, при первой возможности, сами зажигали дома свои. Иван Петрович Лепранди, российский военный историк, генерал. Наполеон в возмущении кричал, глядя на горящую Москву. «Какая решимость, варвары! Какое страшное зрелище!» Естественно, Москву подожгли не французы, хотя, как ни странно, эта тема до сих пор считается дискуссионной. В связи с этим историк Безотосный пишет. «Мало, но встречаются еще историки, полагающие, что именно Наполеон сжег Москву в 1812 году. Другой вопрос, что такой тезис лишен элементарной логики и имеет откровенную цель обвинить французского императора, а также французских солдат, во всех тяжких грехах. Наполеон, войдя в Москву и даже будучи кровожадным злодеем, безусловно, не был заинтересован в подобном пожаре, хотя бы потому, что являлся реальным политиком. В этом ему отказать нельзя. Целая несожженная белокаменная столица России ему была нужна с политической точки зрения для ведения переговоров о мире с царем. Да и чисто военная целесообразность отнюдь не диктовала подобной крайней меры. Наоборот, какой главнокомандующий для места расположения своих главных сил выбрал бы пепелище, да еще и им самим подготовленное? Только сумасшедший, а он таковым не являлся. Возникновение пожара оказалось для Наполеона неожиданным. Именно он вынужден был организовать борьбу с огнем, да и в конечном итоге Великая армия значительно пострадала от последствий пожара. В самом деле, по приказу Наполеона, солдаты французской гвардии, не прерываясь на сон, несколько дней подряд боролись с огнем. И, надо признать, им удалось спасти несколько кварталов. Но положение продолжало ухудшаться, и дышать становилось все труднее и труднее от гари и дыма. И тогда Наполеон воскликнул, обращаясь к генералу Калинкуру: «Это война на истребление. Это ужасная тактика, которая не имеет прецедентов в истории цивилизации. Сжигать собственные города. Этим людям внушает демон. Какая свирепая решимость! Какой народ! Какой народ!» В бюллетене Великой армии, подготовленной вечером 4-16 сентября, Наполеон недвусмысленно возложил вину за пожар Москвы на графа Растопчина. Русский губернатор Растопчин хотел уничтожить этот прекрасный город, когда узнал, что русская армия его покидает. Он вооружил 3000 злодеев, которых выпустил из тюрем. Равным образом он созвал 6000 подчиненных и раздал им оружие из арсенала. И полыхнул огонь. Растопчин, издав приказ, заставил уехать всех купцов и негоциантов. Более 400 французов и немцев также подпали под этот приказ. Наконец он предусмотрел вывести пожарных с насосами. Таким образом, полная анархия опустошила этот огромный и прекрасный город. И он был пожран пламенем. А 8-20 сентября 1812 года Наполеон написал императору Александру I: «Прекрасный и великий город Москва более не существует. Растопчин ее сжег. 400 поджигателей схвачены на месте. Все они заявили, что поджигали по приказу этого губернатора и начальника полиции. Они расстреляны. Огонь, в конце концов, был остановлен. 3/4 домов сожжены. 1/4 часть осталась. Такое поведение ужасно и бессмысленно». Будущий генерал Фонтен дес Одуар в те дни сделал в своем дневнике следующую запись. «Пускай Европа думает, что французы сожгли Москву. Может быть, в конце концов, история воздаст должное этому акту вандализма. Между тем, правда состоит в том, что этот великий город лишен отца, рукою которого он должен был бы быть защищен. Растопчин, его губернатор, хладнокровно подготовил и принес жертву. Его помощниками была 1000 каторжников, освобожденных ради этого и которым было обещано полное прощение, если эти преступники сожгут Москву. Он же потом сделал такой вывод. Бешеные сами уничтожили свою столицу. В современной истории нет ничего похожего на этот страшный эпизод. Есть ли это священный героизм или дикая глупость, доведенная до совершенной крайности? Я придерживаюсь последнего мнения. Да, это не иначе, как варвары, скифы, сарматы, те, кто сжег Москву. В современной советской и российской литературе приводятся следующие данные. До нашествия Наполеона в Москве проживало примерно 270 тысяч человек. Имелось 329 храмов, 464 фабрики и завода, 9151 жилой дом, из которых только 2567 были каменными. В результате пожара, продолжавшегося на протяжении 5 дней, со 2 по 6 сентября, было уничтожено 6496 жилых домов, 122 храма и 8521 торговое помещение. По словам участника войны Изотова, Москвы не стало, едва десятая часть уцелела. Британский генерал Роберт Вильсон, описывая ущерб, нанесенный Москве, приводит такие цифры. Из 40 тысяч каменных домов уцелело только 200, а из 8 тысяч деревянных — 500. Из 1600 церквей сгорели 800, и 700 были повреждены. Из 24 тысяч раненых и больных более 20 тысяч заживо погибли в огне. Количество погибших и в самом деле измерялось тысячами человек. Кроме того, были уничтожены университет, знаменитая библиотека графа Бутурлина, она состояла из 40 тысяч томов, Петровские и Арбатские театры, в огне сгорели важнейшие исторические и культурные экспонаты, в частности, во дворце Мусина-Пушкина, рукопись «Слово о полку Игореве», а также уникальная Троицкая летопись. Академик Торле констатирует, Ростопчин, конечно, активно содействовал возникновению пожаров в Москве, хотя к концу жизни, проживая в Париже, издал брошюру, в которой отрицал это. В другие моменты своей жизни он гордился своим участием в пожарах как патриотическим подвигом. В самом деле, в 1823 году граф Ростопчин издал в Париже на французском языке книжку «Правда о московском пожаре», где отвергались все обвинения в его адрес, связанные с причастностью к поджогу города. Глинка, бывший в курсе всех действий Ростопчина и ночевавший у него в доме накануне вступления французов в Москву, позднее написал: «В этой правде все неправда. Полагают, что он похитил у себя лучшую славу, отрекшись от славы зажигательства Москвы». Почему же граф Ростопчин похитил у себя лучшую славу? Тому есть несколько причин, и главный из них состоит в том, что он не захотел противоречить официальному Санкт-Петербургу, решительно объявившему поджигателем Наполеона. Кроме того, ему хотелось спасти себя от ненависти соотечественников, разоренных в результате пожара Москвы. Скандалы и интриги Тарутинского лагеря. Сразу после сдачи Москвы русская армия отошла на юго-запад, в сторону деревни Тарутино, где был разбит большой лагерь. И там, как отмечает историк Безотосный, вновь разыгрались генеральские страсти. Виной всему стал Кутузов и некоторые генералы из его окружения, которые продолжали активно действовать, правда, не на поле брани. Основным местом действия стали армейские штабы, где бушевали нешуточные страсти, разыгрывались различные закулисные комбинации, а причина таилась в оскорбленном честолюбии и непомерных амбициях генералов. По этому поводу генерал Раевский в одном из своих писем от 7-19 октября 1812 года сделал совершенно потрясающее признание. «Я в главную квартиру почти не езжу. Она всегда отдалена. А более для того, что там интриги партий, зависть, злоба, а еще более во всей армии эгоизм, несмотря на обстоятельства России, о коей никто не заботится. Прежде всего, высший генералитет и штабная молодежь за глаза критиковали нового главнокомандующего. И, надо сказать, было за что. Здесь были, конечно же, личные служебные обиды, но еще генералы ставили Михаилу Илларионовичу в вину чисто профессиональные упущения. Проигрыш Бородинского сражения, оставление Москвы без боя, разлад армейской системы управления, пассивность и бездеятельность введения военных действий. Но и это еще не все. В донесениях, поступавших из Тарутина в Санкт-Петербург, фигурировало и обвинение, что главнокомандующий спит по 18 часов в сутки. Старый генерал от инфантерии Кноринг, воевавший еще при Екатерине Великой, отреагировал на это обвинение следующим образом. «Слава богу, что он спит, каждый день его бездействие стоит победы». Не менее оригинально этот же 66-летний генерал отреагировал на другое обвинение в том, что Кутузов оставляет армию в бездействии и лишь предается неге, держа при себе молодую женщину в одежде казака. Тут речь идет о той самой Луксандре Гулиану, о которой рассказывалось выше и которую Кутузов привез из Бухареста. Это видели все, и очень скоро на стол Александра I легло донесение от генерала Беннингсона, в котором сообщалось, что фельдмаршал проводит слишком много времени наедине с девушкой-подростком. Чтобы Луксандра не бросалась в глаза посетителям штаба, Михаил Илларионович наряжал ее в казацкую униформу. Генерал Беннингсон считал, что из-за чрезмерных страстей Кутузов утратил способность эффективно управлять войсками. Но конфликт завершился не так, как ожидал автор доноса. Александр I переправил письмо непосредственно Кутузову, в результате чего Беннингсон временно покинул русскую армию. Однако информацию о молоденькой девочке, одетой казаком, которая находилась при Кутузове, продолжала поступать к царю и позже. Об этом ему писал, например, генерал-губернатор Москвы граф Ростопчин. А закончилась вся эта история тем, что Никола Гулиано развелся с женой, а она в 1827 году снова вышла замуж за грека, секретаря при русской миссии в Константинополе по имени Левенди. У них родился сын Ахилл Левенди. Как утверждает историк Троицкий, привычку облачать своих наложниц а-ля казак Михаил Илларионович сохранил, по крайней мере, с турецкой кампанией 1811 года. По воспоминаниям Симанского, при первых же встречах с войсками после назначения главнокомандующим на пути от царева займища к Бородину, Кутузов демонстрировал верность этой привычке. Впрочем, и на это екатерининский орел Кноринг со смехом заметил. «Он возит с собой переодетую в казацкое платье любовницу. Румянцев возил по 4. Это не наше дело». Кутузов ужасно легко подчинялся женскому влиянию, и женщины, какие бы они ни были, господствовали над ним самым неограниченным образом. Это влияние женщин на толстого, одноглазого старика прямо было смешно в обществе, но в то же время и опасно, если страдающий такой слабостью назначался во главе войск. Он ничего не скрывал от своих повелительниц и ни в чем им не отказывал, а вследствие этого возникала, конечно, масса неудобств. Александр Федорович Лонжерон, граф, французский эмигрант, русский генерал. Понятно, что все это страшно раздражало императора Александра I. И не просто раздражало. В сложившейся критической обстановке он был не просто недоволен Кутузовым, но и готовился отстранить его от командования. Но не отстранил. Хотя, наверное, уже надо было. Проблема заключалась в том, что у Наполеона к тому времени уже не было превосходства в силе, а Михаил Илларионович Кутузов, как считает историк Троицкий, не был инициативен в руководстве войсками. В боевых действиях на юго-западе от Москвы Кутузов не только не помог Беннингсону сражаться и победить, но и запретил стоящему на левом фланге Милорадовичу помогать Беннингсону. Это опять-таки в натуре Кутузова. А вдруг Беннингсон и вправду победит, тогда вся слава достанется ему, и это для Кутузова как ножом по сердцу. Более того, как пишет академик Тарле, Кутузов по злостному капризу не только не дал в нужный момент подкрепления, но и приказал войскам отступить и вернуться на свои тарутинские позиции. Естественно, генерал Бенниксон был вне себя от ярости. «Я не могу опомниться», — писал он жене. «Какие могли бы быть последствия этого прекрасного блестящего дня, если бы я получил поддержку?» Тут на глазах всей армии Кутузов запрещает отправить даже одного человека мне на помощь. Это его слова. Генерал Милорадович, командовавший левым крылом, горел желанием приблизиться, чтобы помочь мне. Кутузов ему запрещает. «Можешь себе представить, на каком расстоянии от поля битвы находился наш старик? Его трусость уже превосходит позволительные для трусов размеры, но уже при Бородине дал наибольшее тому доказательство, поэтому он покрыл себя презрением и стал смешным в глазах всей армии». В книге участника войны 1812 года Лепранди читаем. «Никакое красноречие самих Демосфенов и Цицеронов не снимет с Кутузова укора в том, что он не действовал сообразно с ходом дела. Шестой корпус, при котором я находился, и другие корпуса стояли на картечный выстрел свидетелями, как французы справлялись с напавшими на них, а наша масса не трогалась, тогда как одно движение ее вперед было бы достаточно. Словом, 50 тысяч человек смотрели, как в цирке зрители, на арену. Надлежало быть там, чтобы судить об этом. Ничто не оправдывает этого бездействия со стороны Кутузова». Чуть ниже этот же автор, с сожалением, добавляет. Кутузов мог нанести неприятелю решительный удар, да отказался от того. Суть всей этой интриги Михаила Илларионовича можно объяснить его личной неприязнью к генералу Бенниксону. Как пишет историк Безотосный, Бенниксон играл для Кутузова роль раздражающего фактора. Так как он был единственный из высшего командного состава, кто обжаловал поведение главного вождя армии в письмах к императору. Участник тех событий Левенштерн потом отмечал, что по отношению к Кутузову центром злословий была квартира генерала Бенниксона. Подобного Михаил Илларионович никогда не прощал. Безусловно, и Бенниксон был далеко не ангел. Но в данном случае его, как утверждает академик Торле, возмутило не только нежелание Кутузова помочь в решительный момент, но и приказ фельдмаршала, чтобы Бенниксон немедленно после битвы отошел с войском на 12 верст назад в исходную позицию. Леонтий Леонтьевич, рассказывая обо всем своей жене, жаловался на Кутузова. «Мне нужно с ним ссориться всякий раз, когда дело идет о том, чтобы сделать один шаг против неприятеля. И нужно выслушивать грубости от этого человека». Аналогичным образом Кутузов не прекращал интриговать и против генерала Барклая де Толли, который, как отмечает историк Троицкий, в нравственном отношении был безупречен. Добавим, что последней каплей, переполнившей чашу терпения Михаила Богдановича, стало то, что Кутузов передал из его армии в арьергард генерала Милорадовича почти 30 тысяч человек. Казалось бы, ну, передал и что? Как новый главнокомандующий имел полное право? Но дело в том, что при этом самого Барклая даже не известили о данном решении, что было равносильно публичному оскорблению. И, кстати, Кутузов потом оправдывался тем, что дежурный генерал просто забыл передать его распоряжение. Но эти притворные заверения не убедили Барклая, и он немедленно сдал командование и уехал в Санкт-Петербург. Историк Троицкий делает вывод. Барклай был поставлен в невыносимое положение. С ним в главной квартире перестали считаться. Ему самому и даже через его голову, подчиненным его командирам, пролазы из окружения Кутузова отдавали бестолковые повеления. Бестолочь главной квартиры шокировала педантичного Барклая и, в конце концов, вывела его из себя. Итог тарутинских интриг Кутузова подводит в своих записках Левенштерн. Кутузов, не желая разделять свои славы с кем бы то ни было, удалил Барклая, оттеснил Бенниксона и обрек Ермолова на полнейшее бездействие. Генерал Коновницын, полковник Толь и зять Кутузова князь Кудашев были единственными поверенными его тайн. При этом генерал Ермолов, будучи сам известным в армии интриганом, оказавшись подмятым кутузовским окружением, открыто начал весьма негативно отзываться о главнокомандующем. Например, в своих записках он написал: «Между окружавшими его были лица с весьма посредственными способностями, но хитростью и происками делались надобными и получали значение. Интриги были бесконечные, пролазы возвышались быстро». Генерала же Коновницына Ермолов вообще оскорбил, написав в одном из писем, что тот великая баба в его должности и бестолочь страшная. И, конечно же, увлеченным всей этой борьбой русским полководцам было в тот момент не до последнего и решительного боя. Со все еще достаточно сильным Наполеоном. Для них, похоже, гораздо важнее были бесконечные интриги и демонстрации взаимного неудовольствия. Переговоры с генералом Ларистоном. Утром 23 сентября, 5 октября 1812 года, Михаил Илларионович Кутузов получил письмо от начальника генерального штаба Великой армии маршала Бертье, извещавшего о желании Наполеона прислать для переговоров Жака Александра Бернара Ларистона, недавнего посла Франции в Российской империи. Михаил Илларионович первоначально согласился принять французского генерала и встретиться с ним ночью на аванпостах, но известие о прибытии Ларистона вызвало неоднозначную реакцию в штабе русской армии. Историк Надлер пишет: «По всему лагерю разнесся слух, что к нам едет уполномоченный императора французов, что главнокомандующий согласился принять его в тайной аудиенции, что перемирие, а, быть может, и самый мир весьма вероятны и близки. Всеобщее уныние, сдержанное негодованием, распространилось по всему лагерю. С негодованием отвергали наперед все чисто русские сердца всевозможные предложения победителя. Ропот против Кутузова, недоверие к его намерениям высказывались громко в среде генералов и высших офицеров». Кутузов не мог не замечать эти грозные симптомы, но относился к ним с демонстративным хладнокровием. «Успокойтесь, господа», — говорил он, — «Бонапарт может разбить меня, но он никогда не обманет меня». Те, кто хорошо знал старого фельдмаршала, успокоились. Не успокоились только люди, вовсе не знакомые с натурой Михаила Илларионовича. Больше всех суетился и бил тревогу, как и всегда, генерал Бенингсон. И он не просто забил тревогу, он оповестил близких ему генералов, которые могли бы помочь ему воспрепятствовать встрече русского главнокомандующего и наполеоновского посланника. Извещен был и представляющий британские интересы при русской армии генерал Роберт Томас Вильсон. Как представитель Великобритании, он считал себя вправе препятствовать всякому сепаратному соглашению с Наполеоном и стремиться, чтобы была достигнута главная цель войны — истребление Наполеона. К нему-то и обратился генерал Бенингсон. Вильсон находился в авангарде, когда казак привез ему от Бенингсона записку, извещавшую о том, что Кутузов дал Ларистону слово увидеться с ним после полуночи впереди русских форпостов. У историка Надлера читаем: «Наслушавшись всех этих толков, вытекавших или из полного незнания характера и настоящих намерений князя Кутузова, или из злонамерений, из желания подкопаться под старого вождя, тщеславный Вильсон вообразил, что настала, наконец, минута, когда он может выступить в роли высшего посредника, предупредителя чуть не государственной измены». Вильсон бросился к главнокомандующему и застал Кутузова в обществе двух офицеров, спокойного и флегматичного, как всегда. «Что нового в авангарде?» — спросил он британского генерала. «Нового нет, ничего», — ответил Вильсон. «Но я имею сообщить вашей светлости нечто весьма важное. Наедине». Михаил Илларионович дал знак, и офицеры удалились из комнаты. «Я прибыл», — начал Вильсон, — «вследствие тех неблагоприятных, хотя, как я надеюсь, неосновательных слухов, которые дошли до меня сегодня утром. Слухи эти настолько тревожны, что они возбуждают всеобщее недоумение и беспокойство. И было бы крайне желательно, чтобы сам фельдмаршал положил предел их дальнейшему распространению. Затем Вильсон в максимально корректной форме передал Кутузову слух, распространившийся по армии, и просил или опровергнуть его, или отказаться от встречи с Ларистоном, если она действительно была условлена. Михаил Илларионович возразил британцу довольно резким тоном, что он, командующий всей армией, лучше знает порученную ему должность, что действительно он согласился на просьбу французского императора о встрече с генералом Ларистоном сей ночью, дабы избежать огласки, могущей привести к превратным толкам. Помолчав немного, Кутузов добавил: «Я знаю, что предложения будут мирного свойства и поведут, быть может, к удовлетворительному и почетному для России соглашению». Выслушав объяснение фельдмаршала, Вильсон спросил его: «Это ваше окончательное решение?» «Окончательное и бесповоротное», — сказал Кутузов. «И я надеюсь, что английский генерал по здравом обсуждении убедится во всей целесообразности моего решения. Он должен принять во внимание общее положение империи, не упускать из виду того обстоятельства, что хотя русская армия возрастает в числе, ее внутреннее состояние еще далеко не вполне удовлетворительно. Ввиду всего этого генералу Вильсону не мешало бы дать на время перевес своей любви к императору и России над своими хорошо известными враждебными чувствами к императору французов». Историк Надлер уверен, что Кутузов, произнося эти слова, хотел дать раз навсегда хороший урок надменному и навязчивому сыну Альбиона. Он хотел дать понять ему, что он не должен вмешиваться в дела, в сущности ему чуждые, брать на себя защиту русских интересов против главнокомандующего, облеченного высочайшим доверием монарха. Но Вильсон сделал совершенно иной вывод из ответа Кутузова. Ему вообразилось, что он имеет дело с настоящей изменой, и он объявил торжественным тоном, что ему предстоит теперь исполнить тяжелый долг, предписываемый необходимостью. А это значит, что он напомнил Кутузову слова императора Александра I, повелевшие ему не вступать в какие бы то ни было переговоры с противником до тех пор, пока хотя один вооруженный француз будет оставаться в пределах России. Более того, он заявил, что Кутузов совершает непозволительный поступок и что любой договор с врагом может запятнать честь императора и повредить интересам России. А в завершении он провозгласил, что вынужден будет послать курьеров с известиями обо всем в Санкт-Петербург и в Лондон. Историк Надлер пишет: «Как ни горячился Вильсон, но старый Кутузов упорно стоял на своем решении. Он смеялся, разумеется, в душе над выходками британского генерала. Интересы и честь России стояли для него, без сомнения, выше всего на свете. Понятно, что он был крайне далек от мысли входить в какую бы то ни было сделку с неприятелем. Соглашаясь на свидание с уполномоченным Наполеона, Кутузов хотел, во-первых, узнать поближе настроение и намерения Наполеона. Во-вторых, делая вид, что он вступает в переговоры, он хотел поднять надежды императора Наполеона на мир и тем самым удержать его как можно долее в Москве, усыпить его бдительность и деятельность до того момента, когда наши силы уравновесятся окончательно с силами неприятельскими и придет к нам на помощь верный союзник наш. Зима». Затем генерал Вильсон оставил Кутузова на несколько минут, но вскоре явился в сопровождении нескольких генералов. Они уже были информированы о предстоящих переговорах с Ларистоном, и герцог Александр Вюртембергский, брат вдовствующей императрицы Марии Федоровны и дядя императора Александра, сказал, что, принимая во внимание настроение армии, лучше будет отказаться от предусмотренного свидания вне русского лагеря и пригласить Ларистона в главную квартиру, что будет несравненно приличнее и успокоительнее для армии. Почти то же самое повторили и герцог Ольденбургский, а также князь Волконский. Михаил Илларионович понял, что противиться дальше невозможно, и объявил, что он примет генерала Ларистона в своей главной квартире. Было уже темно, когда представитель Наполеона прибыл в Тарутинский лагерь, и встреча с ним продолжалась немногим меньше часа. Кутузов не случайно назначил встречу на этот момент. Он приказал разложить множество огней, и стало казаться, что в русской армии не менее 200 тысяч человек. Бесконечные ряды ярко пылающих костров тянулись по всему лагерю. Так что русское войско показалось Ларистону еще более грозным и многочисленным, нежели оно было в действительности. Как пишет историк Полевой, французский генерал, проезжая через русский лагерь, всюду видел при ярком бивачном огне веселье, изобилие, слышал песни и музыку. Русские казались в торжестве и точно торжествовали, видя, что неприятель просит мира. На самом деле, в конце сентября в Тарутинском лагере было сосредоточено 70 тысяч человек пехоты, 9,5 тысяч регулярной конницы, 9 тысяч артиллерии с 700 орудиями, 10 тысяч ополченцев и около 20 тысяч казаков. Правда, рассчитывать на ополченцев и на казаков в случае правильного сражения не приходилось, да и морально-психологическое состояние русской армии также оставляло желать много лучшего. В этих условиях Кутузов должен был проявлять величайшую осмотрительность и скрытность. Более того, вряд ли будет правильным приписывать Кутузову осуществление какого-либо определенного, изначально им принятого плана действий, от которого главнокомандующий при любых условиях не желал отступать. Все, что мы знаем на сегодняшний день о Кутузове, говорит об обратном. Он умел ловко приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам, исходя не только из общей пользы и любви к Отечеству, но и своих личных интересов. Владимир Николаевич Земцов, советский и российский историк. Кутузов принял Ларистона со всей вежливостью екатерининского вельможи. Он явился в полной парадной форме, в мундире, в шляпе с султаном, как говорят эполеты, ему пришлось занять у генерала Коновницына, так как его, собственно, почернели и износились от времени. Кутузов принял уполномоченного Наполеона в той самой бедной крестьянской избе, которая служила для него квартирой, но он был окружен блестящей свитой. После обычных приветствий и представлений главнокомандующий подал знак, и вся свита удалилась из горницы. И тогда генерал Ларистон сказал: «Неужели вечно продолжаться этой странной, неслыханной войне? Император мой государь искренно желает окончить несогласие между двумя великими и великодушными народами и окончить навсегда». На это Кутузов ответил, что не имеет никаких полномочий говорить о мире и даже не берет на себя обязанности известить императора Александра о таком разговоре. При этом на улице генерал Вильсон кричал, что Кутузов все-таки настоял на своем предательском плане, что он устранил всех свидетелей своих таинственных совещаний с неприятельским генералом. Взволнованные штабные офицеры то и дело заглядывали в маленькое окошечко избы, но они могли видеть только одну внешнюю обстановку всемирно-исторической сцены, могли наблюдать только жесты и лица двух собеседников, решавших, быть может, судьбы мира. Наблюдателям показалось, что Кутузов говорил спокойно, но твердо, а Ларистон старался в чем-то его убедить. По временам старый фельдмаршал начинал говорить с большим оживлением и жестикулировал руками. Иногда он как будто упрекал Ларистона, а французский уполномоченный пытался представить оправдание. Но в итоге наблюдатели вынесли убеждение, что Ларистон не достиг своей цели, что он получил отказ на все свои требования и предложения. Тем не менее, в тот же день распространился слух по лагерю, что Кутузов обманул наполеоновского посла, что он подал ему надежду на мир. На самом деле Кутузов сказал: «Я подверг бы себя проклятию потомства, если бы сочли, что я подал повод к какому бы то ни было примирению. Таков в настоящее время образ мыслей нашего народа». Эти решительные слова фельдмаршала открыли глаза Ларистону. Он понял всю бесполезность дальнейшего разговора и вручил Кутузову письмо Наполеона следующего содержания: «Посылаю к вам одного из моих генерал-адъютантов для переговоров с вами о многих важных предметах. Прошу вашу светлость верить словам его, особенно когда он станет выражать вам чувство уважения, издавна мною к вам питаемые». Точнее, это было даже не письмо, а короткая записка. Историк Земцов в связи с этим пишет так. «Факт отсутствия письма, адресованного Александру I, имеет важное значение. Дело в том, что Наполеон на этот раз решил обратиться именно к Кутузову, надеясь на то, что тот сыграет роль своего рода посредника, причем посредника, заинтересованного в начале переговоров. Затем Лористон заявил о намерении Наполеона послать его для переговоров в Санкт-Петербург. Вместе с тем он попросил Кутузова ходатайствовать о согласии Александра I на эту миссию, а в ожидании ответа заключить пока перемирие. Но Михаил Илларионович отказал в перемирии, однако обещал довести до сведения государя информацию о желании Наполеона. Он пригласил в избу князя Волконского и в присутствии Лористона передал ему содержание только что состоявшейся беседы. Он также сказал, что предложения Лористона будут доложены русскому императору князем Волконским, который незамедлительно отправится в Санкт-Петербург. После этого Лористон раскланялся, а его посещение уяснило Кутузову как нельзя лучше затруднительное положение неприятельской армии. И ряд историков теперь трактует эти переговоры так. Кутузов сознательно пошел на нарушение воли Александра I, не вступать ни в какие переговоры с Наполеоном, стараясь тем самым выиграть время, необходимое для приведения армии к боевой готовности. Якобы Кутузов прекрасно понимал, что время работает на него, а этот его расчет полностью себя оправдывал. Наполеон еще несколько дней тщетно ждал ответа от русского императора. Тем не менее, несмотря на все предпринятые Кутузовым действия, призванные оправдать в глазах государя его встречу с Лористоном, Александр I выразил крайнее неудовольствие поведением своего главнокомандующего и вновь решительно подчеркнул непозволительность каких бы то ни было контактов с неприятелем. Визит французского эмиссара в ставку русского главнокомандующего поражает другим обстоятельством. Лористон изначально был убежден в безрезультатности и даже в отрицательных последствиях своей миссии, в то время как Кутузов, наоборот, был первоначально склонен идти на контакты с неприятельским командованием, причем отнюдь не ради того, чтобы ввести его в заблуждение и усыпить бдительность. Однако стечение обстоятельств заставило Кутузова отказаться от своих первоначальных намерений, занять демонстративно непримиримую позицию в ходе встречи с наполеоновским эмиссаром. С Лористоном же произошла обратная метаморфоза. Поняв, что переговоры все же состоятся, он, как ретивый исполнитель воли императора, приложил все усилия, впрочем, не всегда демонстрируя вершины дипломатического искусства, дабы добиться хоть какого-то осязаемого результата, но натолкнулся теперь на решительную несговорчивость русского главнокомандующего. Владимир Николаевич Земцов, советский и российский историк. И еще один интересный факт. Хоть Михаил Илларионович и отказал Лористону, но на деле между обеими сторонами водворилось вскоре фактическое перемирие. Мелкие стычки и перестрелки между форпостами прекратились совершенно. Офицеры обеих сторон, поверяя ежедневно форпосты, вежливо приветствовали друг друга. Дело дошло, наконец, до того, что полоса между обоими лагерями сделалась нейтральную почвою, на которой происходили чуть не ежедневно свидания и разговоры между нашими и неприятельскими генералами. Уход Наполеона из Москвы. Начавшиеся холода вынудили Наполеона выйти из Москвы и пойти во фланг Тарутинскому лагерю. Безвремение не может быть бесконечным, а любое ожидание к чему-нибудь приводит. Если русская армия, буквально разваливавшаяся после отхода с Бородинского поля и сдачи Москвы, вновь организовалась, опять стала грозной боевой силой, то французская, недавно еще победимым маршем, входившая в древнюю столицу России, превращалась в неуправляемую толпу. Французские мирные предложения повисли в воздухе, ибо принимать их русский царь не спешил, точнее, не желал. Наступала пора действовать, кто-то должен был взять на себя инициативу, но это оказалось не так-то просто. Войска свыклись со своей полумирной жизнью, и вновь идти умирать никому особо не хотелось. Александр Юрьевич Бондаренко, полковник, военный историк. При этом Наполеон рассчитывал нанести поражение главной русской армии, чтобы обезопасить свои тылы во время отхода на зимние квартиры к Смоленску и Вильно. Когда об этом доложили Кутузову, тому ничего не оставалось, как попытаться преградить путь наполеоновским войскам под Малоярославцем. Князь Голицын потом вспоминал: «Фельдмаршал, получив о том известие 11 числа, немедленно отрядил 6-й корпус генерала Докторова для защищения этого важного пункта, и вслед за сим выступил со всею армией туда же. 12 октября осветило последнее покушение Наполеона, которым, если бы оно удалось, он мог еще спасти свою армию, заведенную в такой отдаленный край, в самое неблагоприятное время года. Корпус Докторова выдержал с большим мужеством весь натиск гораздо превосходнейшего неприятеля, и город Малоярославец в продолжении этой упорной битвы переходил несколько раз из рук в руки. Между тем вся армия наша успела выстроиться к вечеру позади города. Ночь прекратила кровавое сражение. На другой день, 13 октября, мы заняли выгодную позицию в уверенности, что неприятель возобновит свою атаку. О том, что произошло дальше, он пишет так: «Удивление наше было чрезвычайно, когда мы узнали, что Наполеон решился отступать и направил свой путь на Смоленскую дорогу, столько раз опустошенную. Наконец, час освобождения настал. Сердца наши исполнились радости и надежд. Итак, 13-25 октября 1812 года Наполеон с остатками своей армии начал отступать в направлении Смоленска, и с этого момента начался заключительный этап войны, в котором Кутузов в очередной раз проявил себя как полководец, ненавидевший активные действия. Он повел свою армию вслед за отступавшим Наполеоном. Если же оставить политкорректность, то можно утверждать, что Михаил Илларионович никак не помогал Наполеону проиграть эту войну. А ведь в это время у Кутузова было 87 035 человек при 622 орудиях плюс 28 казачьих полков, то есть еще примерно 14 тысяч человек. У Наполеона же на момент выхода из Москвы было 89 640 пеших и 14 314 конных воинов, 12 тысяч нестроевых, больных и прочих, всего 115 954 человека и 569 орудий. Русская армия не смогла одержать решительной победы ни под Тарутино, ни под Малоярославцем. При этом Кутузов с упорством, достойным лучшего применения, придерживал свои основные силы и старался не втягивать их в бой с остатками армии Наполеона, предпочитая подгонять противника и держать его постоянно в напряжении. Более того, в сражении под Малоярославцем, которое стало третьим по масштабам за всю историю войны 1812 года после Бородино и Смоленск, Кутузов не просто оставил город, но и отступил к югу. В своем донесении императору, как отмечает историк Троицкий, он фальсифицировал результат битвы, объявив, что Малоярославец 12 октября остался у русских. В рапорте императору Кутузов написал: «Сей день есть один из знаменитейших в сию кровопролитную войну, ибо потерянное сражение при Малоярославце повлекло бы за собой пагубнейшие следствия и открыла бы путь неприятелю через хлебороднейшие наши провинции. Неприятель, пожертвовав в сей день всею итальянскую своею гвардию, в ночь с 12 на 13 число совершил свое отступление к Боровску и Верие, отрядив летучий корпус к городу Медыни, который тоже был разбит нашими войсками». На самом деле Малоярославец был оставлен русскими войсками, и потери Наполеона составили 3,5-4 тысячи человек, а Михаил Илларионович в своем рапорте указал число русских потерь в 3 тысячи человек, хотя в свободной ведомости потерь Первой армии были указаны 6 665 человек. Плюс погибло множество ополченцев, которые вообще нигде не учитывались. А дальше вообще происходило нечто невообразимое. Как известно, Наполеон находился в Малоярославце до 15-27 октября, а потом двинулся на север, при этом Кутузов продолжил отступать на юг. Историк Троицкий называет это парадоксальным, беспримерным в истории войн фактом. Невероятно, но имело место отступление от отступающего противника, что по своей сути является полной нелепицей. Подобным, наверное, не может похвастаться ни один полководец мировой истории. В результате Наполеон получил огромный выигрыш во времени и возможность оторваться от русской армии. В сражении под Вязьмой 22 октября, 3 ноября 1812 года Кутузов выступил в свойственной ему манере. Он, как пишет хорошо знавший главнокомандующего Левенштерн, остался безучастным зрителем этого боя. Это бездействие главнокомандующего не позволило генералу Милорадовичу, командовавшему авангардом, отрезать под Вязьмой как минимум один, а то и два-три корпуса французов. Император Александр I был очень разочарован и написал Кутузову: «С крайним сетованием вижу я, что надежда изгладить общую скорбь о потере Москвы пресечением врагу возвратного пути совершенно исчезла. Непонятное бездействие ваше после счастливого сражения 6 числа перед Тарутиным, чем упущены те выгоды, кое оно предвещало, и ненужное и пагубное отступление ваше после сражения под Малым Ярославцем до Гончарова уничтожили все преимущества положения вашего, ибо вы имели всю удобность ускорить неприятеля в его отступлении под Вязьмою и тем отрезать, по крайней мере, путь с трем корпусам. Имея столь превосходную легкую кавалерию, вы имели довольно отрядов на Смоленской дороге, чтобы быть извещенным о настоящих движениях неприятеля, ибо в противном случае вы бы уведомлены были, что 17 числа Наполеон с гвардией своей уже прошел Гжатск. Ныне сими упущениями вы подвергли корпус графа Витгенштейна очевидной опасности. Обращая ваше внимание на сие столь справедливые опасения, я напоминаю вам, что все несчастья, от всего проистечь могущие, останутся на личной вашей ответственности». А британский генерал Роберт Вильсон, хорошо знавший Михаила Илларионовича, написал Александру I длинное донесение, в котором, в частности, говорилось: «Три версты от Малого Ярославца офицеры и войска Вашего Величества сражаются со всевозможной неустрашимостью, но я считаю своим долгом с прискорбию объявить, что они достойны иметь нужду в искуснейшем предводителе. Бездействие фельдмаршала после победы над Мюратом, тогда, когда бы должно было двинуться со всей армией влево, медленность его в присылке помощи генералу-доктору, личная медлительность его в прибытии на место сражения до 5 часов вечера, хотя он целый день пробыл в 5 верстах от Онова, личная осторожность во всех делах, нерешимость его в советах, подвержение войск Вашего Величества пагубнейшему беспорядку, по недостатку надлежащих распоряжений и поспешность без причин, суть погрешности столь важные, что я принужден употребить таковые изречения. Лета фельдмаршала и физическая дряхлость могут несколько послужить ему в извинении, и потому сожалеть можно о той слабости, которая заставляет его говорить, что он не имеет иного желания, как только того, чтобы неприятель избавил Россию, когда от него зависит избавление целого света. Но такая физическая и моральная слабость делают его неспособным к занимаемому им месту, отнимают должное уважение к начальству и предвещают несчастье в то время, когда вся надежда и пламенная уверенность в успехе должны брать поверхность. В сражении под Красным 4-6, 16-18 ноября получилось примерно то же самое. Как отмечает историк Безотосный, главные силы Кутузова фактически не участвовали в трехдневных боях. Критика и недоуменные вопросы сыпались со всех сторон, но Кутузов не обращал на это никакого внимания. Зато своей жене он написал письмо, в котором изложил происходившее следующим образом: «Я, слава богу, здоров, мой друг. Здесь, ей-богу, все хорошо. Наполеон бегает по ночам с места на место, но по сю пору мы его предупреждаем везде. Ему надобно как-нибудь уйти. И вот чего без большой потери своей сделать нельзя. Детям благословение. Невероятные события на Березине. Как пишет Голденков, последнюю пощечину упрямый Кутузов получил на реке Березине. Казалось бы, вот она победа. Русские войска вполне могли преградить путь отступавшему Наполеону в Борисове. И все, конец войне, конец Бонапарту. По сути, полное окружение остатков армии Наполеона на реке Березине было неминуемо. На противоположном берегу деморализованной великой армии путь преградила бы армия Чичагова, с флангов корпуса Витгенштейна и Платова, с тыла основные силы русских армии Кутузова. Карл фон Клаузевиц авторитетно заявляет: «Никогда не встречался столь благоприятного случая, как этот, чтобы заставить капитулировать целую армию в открытом поле». Но, к сожалению, ничего подобного не произошло. Наполеону удалось спокойно навести мосты и переправить основную часть войск. И, конечно же, очень быстро был найден виновник этого серьезного стратегического просчета. В частности, адмиралу Чичагову вменяли в вину несколько ошибок, которые якобы позволили императору Наполеону и его армии избежать гибели. Однако при внимательном рассмотрении можно заметить, что это, мягко говоря, не совсем так. Что же произошло на самом деле? Считается, что Чичагов со своей армией должен был отрезать Наполеону путь отступления при переправе через Березину. При этом в армии Чичагова было только 32 тысячи человек, по другим данным 27 тысяч, в том числе более трети кавалерии, которая не могла эффективно действовать на лесистых и болотистых прибрежьях Березины. Одновременно с этим планировалось ударить по остаткам армии Наполеона с севера войсками Витгенштейна, ранее прикрывавшими направление на Санкт-Петербург, а с востока — главной армией под командованием Кутузова. И в связи с этим очень важно отметить тот факт, что у Кутузова в тот момент имелось до 50 тысяч человек, а у Витгенштейна — около 40 тысяч человек. Нетрудно подсчитать, что под общим командованием Кутузова находилось примерно 122 тысячи человек. Наполеон же, даже присоединив к себе корпуса маршалов Удино и Виктора, имел лишь 40 тысяч боеспособных солдат и офицеров, а также примерно 35-40 тысяч безоружных и отставших и больных, которые уже давно не помогали армии, а только мешали ей. К сожалению, даже имея такое огромное превосходство в силе, Михаил Илларионович не имел больше никакого желания вступать в открытый бой с Наполеоном. Действия основной русской армии, измотанной и поредевшей пуще французской, ограничивались преследованием французов. Кутузов решил, что пусть теперь попотеет адмирал Чичагов, тот самый наглец, что уличил его Кутузова в запущенном состоянии Дунайской армии в 1811 году. 16 ноября 1812 года Чичагов занял Минск, где захватил большие запасы продовольствия, приготовленного для армии Наполеона, некоторое количество пороха и свинца, а также большой госпиталь, а вместе с ним более 2200 пленных. Отметим, что Минск в то время был одним из крупнейших тыловых пунктов снабжения противника, и его потеря резко ограничила возможные пути отступления французов и их союзников. 9-21 ноября авангард Чичагова под командованием генерала Ламберта после упорных боев захватил Борисов, нанеся поражение польской дивизии генерала Домбровского. На следующий день армия Чичагова полностью заняла линию Березины и начала переправу на другой берег. Казалось бы, все, мышеловка захлопнулась. Приближенные Наполеона не видели выхода. «Мы все тут погибнем», — говорил Мюрат. «О капитуляции не может быть и речи». Он предложил Наполеону спасти себя, пока еще есть время, бежать скрытно с отрядом поляков. Однако в Борисове Чичагов так и не дождался ни Кутузова, ни Витгенштейна. Витгенштейн стоял по приказу Кутузова, Кутузов тоже стоял. И что же получается? Получается, что Кутузов вдруг остановил марш и в течение нескольких дней не двигался с места. Более того, он практически перестал даже координировать действия групп захвата. и Наполеон смог провести маневр против оставшегося в явном меньшинстве адмирала Чичагова. В результате корпус маршала Удино 11-23 ноября выбил авангард Чичагова из Борисова. Теперь для Наполеона вновь открылся путь к отступлению. Чичагов, потеряв в Борисове до 2000 солдат, отступил обратно за Березину, взорвав за собой Борисовский мост. А 12-24 ноября к Березине потянулись основные силы Наполеона, включавшие теперь еще и корпуса Виктора и Удино. 13-25 ноября рядом искусных маневров Наполеону удалось отвлечь внимание Чичагова к Борисову и к югу от Борисова. С этой целью по приказу Наполеона была устроена ложная переправа у деревни Ухолоды. И обман удался. Пока Чичагов передислоцировался, стягивая свои силы к предполагаемой переправе, инженерные генералы Эбле и Шаслу-Лоба с 400 понтонерами поспешно построили два моста у деревни Студянка, севернее Борисова. Один для прохода людей, другой для артиллерии и повозок. Эту знаменитую наводку мостов через 100-метровую реку французы производили, стоя прямо в воде, несмотря на льдины, проносившиеся мимо по течению реки. Им приходилось часто входить в воду до самых подмышек, чтобы бить козлы, которые затем они поддерживали, пока брусья скреплялись с поперечными балками. Отметим, что обманул Наполеон не только и не столько Чичагова. Обманул он Кутузова, который в переписке с подчиненными прямо указывал на переправу в Ухолодах. При этом сам главнокомандующий находился на большом удалении от Березины и активных действий не предпринимал. Более того, мягко скажем, странные приказы Кутузова вынудили и генерала Витгенштейна вообще прекратить всякую активность. Переправа у Студянки удалась, и русские смогли отрезать и пленить лишь одну заблудившуюся французскую дивизию генерала Луи Партуно. Тем не менее, 4 дня на обоих берегах Березины шли упорные бои, в которых самыми активными были части армии адмирала Чичагова. И это факт. Из 3 главнокомандующих русскими армиями именно Чичагов больше всех мешал Наполеону переправиться через Березину и причинил ему наибольший урон. В результате, кстати сказать, Наполеон потерял от 25 тысяч до 40 тысяч человек. Это огромные потери. А убыль русских войск составила, по разным данным, от 8 тысяч до 14-15 тысяч человек. К сожалению, имея всего около 30 тысяч человек под ружьем, Чичагов просто физически не мог ни остановить Наполеона на всех пунктах по течению Березины, ни противостоять ему в каком-то одном пункте. 17-29 ноября французский офицер Серюрье, выполняя приказ генерала Эбле, поджег мосты. После этого обозы наполеоновской армии остались у русских. С ними же на восточном берегу была брошена многотысячная толпа практически безоружных людей, которых принялись рубить резко откуда-то взявшиеся казаки атамана Платова. И лишь после этого к месту переправы запоздало подошли части Витгенштейна. Как пишет историк Васильев, пассивность главнокомандующего русскими войсками Кутузова послужила почвой для многих вопросов и нареканий уже в то время, вызывая возмущение россиян и удивление французов. Наполеоновский генерал Арман де Калинкур потом так выражал свое изумление аналогичными действиями русского главнокомандующего: «Мы никак не могли понять маневра Кутузова. Мы знали, что он находится в 3-4 переходах от нас. Между тем, поскольку Витгенштейн не соединился с молдавской армией, мы могли и даже должны были опасаться, что Кутузов соединится с ней, чтобы действовать согласованно». С таким недоумением солидарно и большинство участников событий с русской стороны. Например, ставший потом генералом Левенштерн писал: «Фельдмаршал мог упрекнуть себя в том, что он действовал слишком медленно. Каково должно быть разочарование императора Александра, когда он узнал, что его прекрасный план, переданный на операционные линии, был таким образом искажен. Люди тут ни при чем, Кутузов лишил армию лишней славы». Чем же руководствовался при этом Михаил Илларионович? Карл фон Клаузевиц оценивает его мотивацию следующим образом. «Мы не станем отрицать, что личное опасение понести вновь сильное поражение от Наполеона являлось одним из главных мотивов его деятельности. Пока адмирал Чичагов сражался на Березине с превосходящими силами Наполеона, Кутузов с главной армией находился недалеко позади, простояв несколько суток в Копосе, в 150-160 километрах от места переправы. А в это время Чичагов, дезорганизованный ложными сведениями, по сути, оказался брошенным на произвол судьбы. В то же самое время, как признает автор великолепной монографии о Наполеоне Тарле, Кутузов не только простоял два дня в Копосе, но и от Копоса до Березины делал такие частые дневки и привалы, каких даже он никогда не делал до сих пор. К сожалению, успешная переправа Наполеона через Березину стала очередным сорвавшимся планом Кутузова. Наполеону вновь удалось отбиться и уйти. И вновь Кутузов быстро нашел виновных. По сути, Михаил Илларионович просто отомстил своему недавнему обидчику. В современном русском языке есть очень хорошее слово «подстава». Так вот, механизм мелочной подставы Кутузова весьма подробно изложил в своих военных записках Денис Давыдов. Кутузов, со своей стороны, избегая встречи с Наполеоном и его гвардией, не только не преследовал настойчивого неприятеля, но, оставаясь почти на месте, находился все время значительно позади. Это не мешало ему, однако, извещать Чичагова о появлении своем на хвосте неприятельских войск. Предписания его, означенные задними числами, были потому поздно доставляемы адмиралу. Итак, мы видим, что мстительный Кутузов доходил до того, что помечал свои приказы Чичагову задним числом, так что адмирал ничего понять не мог. Со своей стороны, умышленно введенный в заблуждение Чичагов мог сколько угодно ругаться на курьеров, которые доставляли ему приказы, которые уже невозможно было выполнить. Курьеры не были ни в чем виноват. Виноват был Кутузов, чьи неправильно датированные приказы выбивали из-под ног Чичагова всякую почву. 17-29 ноября 1812 года участник войны Чичерин записал в своем дневнике: «Наполеон, говорят, убежал от нас. Прекрасный маневр трех армий, соединившихся, чтобы раздавить и совершенно уничтожить одну деморализованную и обессиленную армию, не удался по воле одного человека. В силу несчастной привычки, кажется, им усвоенный, задумывать блестящий маневр и не осуществлять его как раз тогда, когда успех особенно вероятен». Читая подобные слова, невольно задаешь себе вопрос, а хотел ли вообще Кутузов успеть вовремя к переправе? К сожалению, приходится констатировать, что не хотел. Более того, даже мысли такой не имел. Похоже, что все и было задумано исключительно для того, чтобы переложить всю полноту ответственности за неожиданное спасение Наполеона на адмирала Чичагова. А уж в этом Михаил Илларионович был известным мастером. И он тут же написал императору Александру, что граф Чичагов сделал массу ошибок, что он зачем-то переправил часть своих войск на левый берег Березины и расположил главную свою квартиру в Борисове, что пока неприятель строил мосты, он не атаковал его большими массами, а довольствовался действиями во весь день 16 ноября двумя пушками и стрелками, через что не только не удержал ретираду неприятеля, но еще и сам имел весьма чувствительный урон. Михаил Илларионович писал так, словно перед Чичаговым никого нет. «Иди куда хочешь, а он почему-то не идет». Словно Наполеон вообще не предпринимал никаких усилий обмануть Чичагова с переправы, словно и не оборонялся никто у мостов. Это выглядит невероятно, но Кутузов почему-то предпочел не описывать, как отчаянно и безуспешно пытался Чичагов в одиночку остановить грозного корсиканца, как не мог приблизиться к переправе под огнем противника, как тщетно ожидал основные силы. Впрочем, очень даже понятно, почему он этого не делал. Михаил Илларионович знал, что имеет вес в масонском обществе Санкт-Петербурга. Его расчет полностью оправдался. Вся пресса и пропаганда тех лет обрушились с упреками не на него, а на адмирала Чичагова. Поэт Державин высмеял адмирала в эпиграмме, а баснописец Крылов написал известную басню, заканчивавшуюся словами: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник». В результате пострадал человек, который был единственным, кто пытался хоть что-то сделать в создавшейся странной обстановке. Советский историк Бескровный в связи с этим умудрился сделать вывод, что Кутузов справедливо полагал, что двух армий Чичагова и Витгенштейна достаточно для того, чтобы закрыть Наполеону дорогу к Вильне, заставить отступать по Минской дороге и таким образом принять удар французской армии на главные силы. По его словам, вся имеющаяся документация позволяет нам сделать этот бесспорный вывод. С подобной точки зрения, пожалуй, можно было бы согласиться, если бы соединение войск Чичагова и Витгенштейна произошло до начала наполеоновской переправы. Но этого, как мы знаем, не произошло по вине Кутузова. Историк Васильев пишет: «Скорее же всего, Кутузов не имел ни определенного плана своих действий, ни желания вмешиваться в решающие события, предпочитая отдать все на волю случая. Но при этом он сделал все, чтобы обезопасить себя от каких-либо нареканий, что, в свою очередь, нуждалось в подыскивании другой удобной кандидатуры для нападок. А кого выдвинуть на эту роль, как не своего заклятого врага? Просто нужно было надлежащим образом подготовить к этому общественное мнение, чем фельдмаршал активно и занялся». А вот всегда старающийся сохранять объективность Дэвид Чандлер замечает: «Трудно понять медлительность Кутузова вплоть до 26 ноября, если не видеть в этом намеренного желания дать Наполеону уйти за Березину. Его противоречивые приказания своим подчиненным, особенно Чичагову, были основной причиной потери, казалось бы, неизбежного и полного успеха. Как бы то ни было, Наполеон ушел, а козлом отпущения был сделан адмирал Чичагов. Кутузов припомнил Чичагову его разоблачение в Дунайской армии и прямо обвинил адмирала в неудаче. Поскольку другие части бездействовали, обвинить больше было действительно некого». По свидетельству князя Голицына, ординарца Михаила Илларионовича, тот с усмешкой говорил, что моряку нельзя уметь ходить на сушь, и что он не виноват, если государю угодно было подчинить такие важные действия в тылу неприятеля человеку, хотя и умному, но не ведающему военного искусства. Явная необоснованность большинства обвинений Кутузова была очевидна современникам и не могла сбить их с толку. Они-то прекрасно понимали, кто на самом деле является виновником срыва операции. В частности, английский представитель при главном штабе русской армии Роберт Вильсон сообщал 18-30 ноября 1812 года в Санкт-Петербург своему непосредственному начальнику лорду Каткарту: «Я ни от кого не слышал, чтобы адмирал Чичагов заслужил неодобрение. Местное положение дел таково, что не позволяло ему идти на неприятеля. Мы виноваты потому, что 2 дня были в красном, 2 дня в копосе. Почему неприятель оставался свободным с тыла? Что есть немаловажная выгода, когда предстоит переходить реку, имея перед собой неприятное ожидание найти 2 противные армии. А вот мнение генерала Ермолова: не могла слабая армия адмирала удержать Наполеона. Ему выгоднее было направление на Минск, но более необходим был кратчайший путь, ибо мог ли он не полагать, что вся наша армия в самом близком расстоянии и, соединяясь с армией адмирала для преследования, могла его уничтожить. Остается исследовать, кому должна быть приписана неудача общего плана действий русских армий, на основании которого имелось в виду Наполеона с главными его силами искоренить до последнего. Современники нашей Отечественной войны обвиняли в том исключительно одного Чичагова. Да и не могло быть иначе. Князь Кутузов, освободитель России от нашествия Наполеона, и его полч, граф Витгенштейн, защитник нашей северной столицы, утешавший своими победами русских в тяжкую годину, когда отовсюду приходили вести о наших невзгодах. Оба они стояли так высоко в общем мнении, что никто не смел усомниться в безошибочности их действий. Никто не помышлял, что военное дело, будучи основано большей частью на неопределенных данных, сопряжено с ошибками, которых избегнуть не может самый гений. Общему порицанию подвергся Чичагов, потому что, во-первых, положение, занимаемое его армией, давало ему наиболее возможности преградить путь Наполеону. Во-вторых, потому что, командуя в Отечественную войну впервые сухопутными силами, он еще не успел заслужить славу искусного военачальника. Модест Иванович Богданович, русский генерал и военный историк. Что касается Чичагова, то он потом написал императору подробное объяснение своих действий. Многие генералы русской армии выступили в его защиту, и сам царь позже тепло принял Чичагова в Вильно, наградив его орденом Владимира первой степени. Но выход Наполеона из окружения имел мощный общественный резонанс. Без виновного обойтись было нельзя. И, конечно же, в очередной раз виновным стал кто угодно, но только не Кутузов. Через пару дней после ухода Наполеона Кутузов встретился с Чичаговым в Вильно. Очевидцы рассказывают, что Кутузов тогда с подчеркнутой любезностью сказал: «Поздравляю вас с одержанными победами над врагом». На что Чичагов ответил: «Честь и слава принадлежат вам одному, ваше сиятельство, ибо все, что не делалось, исполнялось буквально во всей силе слова повелений ваших. Следовательно, победа и все распоряжения есть ваше достояние». Как видим, Павел Васильевич оказался не лишен склонности к византийскому языку и дал Кутузову понять, что выполнял прежде всего его распоряжение. Надо сказать, что адмирал Чичагов обладал не только прямотой и принципиальностью, но и очень сильным характером. За это он даже во времена правления Павла I был на время заключен в Петропавловскую крепость, пребывание в которой чуть не закончилось для него трагически. Совершенно нормально, что с таким характером адмирал в 1812 году потребовал от Александра I восстановления справедливости. Но так и не дождавшись опровержения всех обвинений со стороны императора, он 13 февраля 1813 года сдал командование армии Барклая де Толли, а затем, получив бессрочный отпуск, уехал за границу. С тех пор он более не возвращался в Россию. Последние годы своей жизни адмирал Чичагов, ставший британским подданным, провел преимущественно в Париже. Ослепший, неоцененный по заслугам, всеми забытый, он жил у своей дочери, графини Екатерины Дюбузе, и умер 20 августа, 1 сентября 1849 года в возрасте 82 лет. Что же касается Кутузова, то публицист и историк Куманец в своей книге, посвященной генералу Ермолову, дает фельдмаршалу следующую характеристику. Вообще дисциплина не процветала при Кутузове. Если партизанская война развелась при нем, то это произошло не от одного только феноменального, напоминающего Библию, саморасстройства армии Наполеона. Личный характер главнокомандующего способствовал развитию партизанской войны. Начальники частей всегда пользовались у Кутузова большой свободой действий, а подчиненные, может быть, слишком много рассуждали. «Голубчик», — объясняет он впоследствии Ермолову, «не все можно писать в рапортах, извещай меня о важнейшем записками». Даже отлично зная положение дела, Кутузов не любит идти вразрез ни с мнением толпы, ни с желаниями сильных лиц, и очень рад, если истину можно высказать чужими устами. Эта черта в характере знаменитого полководца, между прочим, с поразительной ясностью обрисовывалась на военном совете в Филях, когда главнокомандующий старался маскировать свое решение оставить Москву авторитетом второстепенных лиц. Благоразумно рассчитывая на содействие Мороза и изнурительного похода, и давно решив не рисковать ни одним солдатом своей армии и ни одним лавром в своем венке, Кутузов, однако, не говорит, что ему нужно, а косвенными мерами удерживает рвение подчиненных. Отсюда репутация старой лисы, прочно утвердившаяся за Кутузовым. И тем не менее, ленивый, на взгляд беспечный, как будто бы весь отданный мелким страстям, Кутузов неизменно побеждает везде, где может действовать самостоятельно. Предусмотрителен, где это необходимо, и радикально чужд всех признаков непотизма. Князь Кудашев, муж его любимой дочери, едва ли не потерял более, чем выиграл от этого родства. Со стороны кажется, будто победа Кутузова приходит сами собой, будто в них нет ни напряжения, ни умственной работы. Так мало в нем суеты и движения. Так все свободно и без хлопот. Именно в том, что составляют слабую сторону в характере Кутузова, он нашел средства для успехов на военном поприще. Предоставляя своим генералам несколько рискованную свободу действий, Кутузов понимал, что можно ожидать от каждого из них. Умение похвалить и умение каждого поставить там, где он всего более полезен, гений Кутузова. Были частные ошибки, но общие результаты его оправдали. Противоположность Суворову, не терпевшему при себе людей способных, Кутузов любил окружать себя талантами, выдвигал их и создал на них свою репутацию. Во имя справедливости следует, однако, прибавить, что некоторый беспорядок в армии Кутузова был только частью общей беспорядочности военного дела России в начале этого столетия. Не все можно писать в рапортах. Ленивый, на взгляд беспечный. Любил окружать себя талантами и создал на них свою репутацию. Старая лисица. И в самом деле был таким. Кутузов такой безнравственный в своем поведении, в своих принципах и такой посредственный, как начальник армии, обладал качеством, которое кардинал Мазарини требовал от своих подчиненных. Он был счастлив, исключая Аустерлиц, где его нельзя упрекать за бедствие, потому что он был только номинальным начальником. Фортуна везде благоприятствовала ему. А эта удивительная кампания 1812 года возвысила его счастье и славу до высочайшей степени. Александр Федорович Лонжерон, граф, французский эмигрант, русский генерал. По меркам того времени Кутузов и в самом деле был старым. Плюс усталость, плюс необратимые последствия очень тяжелых ранений в голову. Вот и идут в исторической литературе фразы типа «Кутузов решительно возражал против похода 1813 года». Кутузов настоятельно советовал не вмешиваться в европейскую политику, но царь решил освободить Европу от Наполеона. Кутузов не торопился переносить боевые действия за Эльбу. Кутузов знал, что конечная победа над Наполеоном в Европе будет одержана и шел к этой победе, но он не хотел щедро платить русской кровью за излишние нетерпеливое желание союзников ускорить свое освобождение. Все это так, но человеку было 65 лет, а в таком возрасте даже в наше время порой и из дома выйти нет ни сил, ни желания. А в начале 19 века все обстояло еще драматичнее. Например, Наполеон умер в 51 год, император Александр I в 47 лет, и даже регулярно занимавшийся закаливанием Суворов смог дожить лишь до 69 лет. Каждому выделяется свой срок, и, наверное, к началу 1813 года у Михаила Илларионовича срок оказался исчерпан. В письмах родным он все чаще и чаще жаловался. «Покой мне нужен, я устал, как давно мне покоя не было».